Эрих Мария Ремарк. На Западном фронте без перемен. Глава первая. Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов. Мы стоим в 9 километрах от передовой. Вчера нас сменили. Сейчас наши желудки набиты фасолью с мясом, и все мы ходим сытые и довольные. Даже на ужин каждому досталось по полному котелку. Сверх того, мы получаем двойную порцию хлеба и колбасы. Словом, живем неплохо. Такого с нами давненько уже не случалось. Наш кухонный бог со своей багровой, как помидор, лысиной сам предлагает нам поесть еще. Он машет черпаком, зазывая проходящих, и отваливает им здоровенные порции. Он все никак не опорожнит свой пищемет, и это приводит его в отчаяние. Тьядан и Мюллер раздобыли откуда-то несколько тазов и наполнили их до краев. Про запас. Тьядан сделал это из обжорства. Мюллер — из осторожности. Куда девается все, что съедает Тьядан, для всех нас загадка. Он все равно остается тощим, как селедка. Но самое главное — курево. Тоже было выдано двойными порциями. На каждого по 10 сигар, 20 сигарет и по 2 плитки жевательного табаку. В общем, довольно прилично. На свой табак я выменял у Качинского его сигареты. Итого у меня теперь 40 штук. Один день протянуть можно. А ведь, собственно говоря, все это нам вовсе не положено. На такую щедрость начальство не способно. Нам просто повезло. 2 недели назад нас отправили на передовую сменять другую часть. На нашем участке было довольно спокойно. Поэтому ко дню нашего возвращения Каптинармус получил довольствие по обычной раскладке и распорядился варить на роту в 150 человек. Но как раз последний день англичане вдруг подбросили свои тяжелые мясорубки, пренеприятные штуковины, и так долго били из них по нашим окопам, что мы понесли тяжелые потери. Из передовой вернулось только 80 человек. Мы прибыли в тыл ночью и тотчас же растянулись на нарах, чтобы первым делом хорошенько выспаться. Качинский прав. На войне было бы не так скверно, если бы только можно было побольше спать. На передовой ведь никогда толком не поспишь, а 2 недели тянутся долго. Когда первые из нас стали выползать из бараков, был уже полдень. Через полчаса мы прихватили наши котелки и собрались у дорогого нашему сердцу пищемета, от которого пахло чем-то наваристым и вкусным. Разумеется, первыми в очереди стояли те, у кого всегда самый большой аппетит. Коротышка Альберт Кроп, самая светлая голова у нас в роте, и, наверное, поэтому лишь недавно произведенный в ефрейторы. Мюллер V, который до сих пор таскает с собой учебники и мечтает сдать льготные экзамены. Под ураганным огнем зубрит он законы физики. Леер, который носит окладистую бороду и питает слабость к девицам из публичных домов для офицеров. Он божится, что есть приказ по армии, обязывающий этих девиц носить шелковое белье, а перед приемом посетителей в чине капитана и выше брать ванну. 4-й — это я, Пауль Боймер. Всем 4-м по 19 лет. Все 4 ушли на фронт из 1 класса. Сразу же за нами стоят наши друзья — Тьядан, слесарь, тщедушный юноша, одних лет с нами, самый прожорливый солдат в роте. За еду он садится тонким и стройным, а поев встает пузатым, как насосавшийся клоп. Хайе Вестхус, тоже наш ровесник, рабочий торфянник, который свободно может взять в руку буханку хлеба и спросить: «А ну-ка, отгадайте, что у меня в кулаке?» Детеринг. Крестьянин, который думает только о своем хозяйстве и своей жене. И, наконец, Станислав Качинский, душа нашего отделения, человек с характером, умница и хитрюга. Ему 40 лет. У него землистое лицо, голубые глаза, покатые плечи и необыкновенный нюх насчет того, когда начнется обстрел, где можно разжиться съестным и как лучше всего укрыться от начальства. Наше отделение возглавляло очередь, образовавшуюся у кухни. Мы стали проявлять нетерпение, так как ничего не подозревавший повар все еще чего-то ждал. Наконец Качинский крикнул ему: «Ну, открывай же свою обжорку, Генрих! И так видно, что фасоль сварилась!» Повар сонно покачал головой. «Пускай сначала все соберутся!» Тьядан ухмыльнулся. «А мы все здесь!» Повар все еще ничего не заметил. «Держи карман шире! А где же остальные?» «Они сегодня не у тебя на довольствии. Кто в лазарете, а кто и в земле?» Узнав о происшедшем, кухонный бог был сражен. Его даже пошатнуло. «А я-то сварил на 150 человек!» Кроп ткнул его кулаком в бок. «Значит, мы хоть раз наедимся досыта! Ну давай, начинай раздачу!» В эту минуту Тьядана осенила внезапная мысль. Его острое, как мышиная мордочка, лицо так и засветилось. Глаза лукаво сощурились. Скулы заиграли, и он подошел поближе. «Генрих, дружище! Так значит, ты хлеба получил на 150 человек?» Огорошенный повар рассеянно кивнул. Тьядан схватил его за грудь. «И колбасу тоже?» Повар опять кивнул своей багровой, как помидор, головой. У Тьядана отвисла челюсть. «И табак?» «Ну да, все». Тьядан обернулся к нам, лицо его сияло. «Черт побери, вот это повезло! Ведь теперь все достанется нам! Это будет... Обождите, так и есть, ровно по две порции на нас!» Но тут помидор снова ожил и заявил: «Так дело не пойдет». Теперь и мы тоже стряхнули с себя сон и протиснулись поближе. «Эй ты, морковка, почему не выйдет?» — спросил Качинский. «Да потому что 80 — это не 150. «А вот мы тебе покажем, как это сделать», — проворчал Мюллер. «Суп получите, так и быть, а хлеб и колбасу выдам только на 80, продолжал упорствовать помидор. Качинский вышел из себя. «Послать бы тебя самого разок на передовую. Ты получил продукты не на 80 человек, а на вторую роту, баста. И ты их выдашь. Вторая рота — это мы». Мы взяли помидоры в оборот. Все его недолюбливали. Уже не раз по его вине обед или ужин попадал к нам в окопы остывшим, с большим опозданием, так как при самом пустяковом огне он не решался подъехать со своим котлом поближе, и нашим подносчикам пищи приходилось ползти гораздо дальше, чем их собратьям из других рот. Вот Бульке из первой роты, тот был куда лучше. Он хоть и был жирным, как хомяк, но уж если надо было, то тащил свою кухню почти до самой передовой. Мы были настроены очень воинственно, и, наверное, дело дошло бы до драки, если бы на месте происшествия не появился командир роты. Узнав, о чем мы спорим, он сказал только: «Да, вчера у нас были большие потери». Затем он заглянул в котел. «А фасоль, кажется, неплохая». Помидор кивнул. «Со смальцем и с говядиной». Лейтенант посмотрел на нас. Он понял, о чем мы думаем. Он вообще многое понимал, ведь он сам вышел из нашей среды. В роту он пришел унтер-офицером. Он еще раз приподнял крышку котла и понюхал. Уходя, он сказал: «Принесите и мне тарелочку. А порции раздать на всех. Зачем добру пропадать?» Физиономия помидора приняла глупое выражение. Тьядан приплясывал вокруг него. «Ничего, тебя от этого не убудет. Воображает, будто он ведает всей интендантской службы. А теперь начинай, старая крыса, да смотри, не просчитайся. Сгинь, висельник!» — прошипел Помидор. Он готов был лопнуть от злости. Все происшедшее не укладывалось в его голове. Он не понимал, что творится на белом свете. И, как будто желая показать, что теперь ему все едино, он сам роздал еще по полфунта искусственного меду на брата. День сегодня и в самом деле выдался хороший. Даже почта пришла. Почти каждый получил по нескольку писем и газет. Теперь мы не спеша бредем на луг за бараками. Кроп несет под мышкой круглую крышку от бочки с маргарином. На правом краю луга выстроенная большая солдатская уборная, добротно срубленное строение под крышей. Впрочем, она представляет интерес разве что для новобранцев, которые еще не научились из всего извлекать пользу. Для себя мы ищем кое-что получше. Дело в том, что на лугу там и сям стоят одиночные кабины, предназначенные для этой же цели. Это четырехугольные ящики, опрятные, сплошь сколоченные из досок, закрытые со всех сторон, с великолепным, очень удобным сиденьем. Сбоку у них есть ручки, так что кабины можно переносить. Мы сдвигаем три кабины вместе, ставим их в кружок и неторопливо рассаживаемся. Раньше, чем через 2 часа, мы со своих мест не поднимемся. Я до сих пор помню, как стеснялись мы на первых порах, когда новобранцами жили в казармах, и нам впервые пришлось пользоваться общей уборной. Дверей там нет. 20 человек сидят рядком, как в трамвае. Их можно окинуть одним взглядом, ведь солдат всегда должен быть под наблюдением. С тех пор мы научились преодолевать не только свою стыдливость, но и многое другое. Со временем мы привыкли еще и не к таким вещам. Здесь, на свежем воздухе, это занятие доставляет нам истинное наслаждение. Не знаю, почему мы раньше стеснялись говорить об этих отправлениях. Ведь они так же естественны, как еда и питье. Быть может, о них и не стоило бы особенно распространяться, если бы они не играли в нашей жизни столь существенную роль. И если их естественность не была бы для нас в новинку. Именно для нас, потому что для других она всегда была очевидной истиной. Для солдата желудок и пищеварение составляют особую сферу, которая ему ближе, чем всем остальным людям. Его словарный запас на 3/4 заимствован из этой сферы, и именно здесь солдат находит те краски, с помощью которых он умеет так сочно и самобытно выразить и величайшую радость, и глубочайшее возмущение. Ни на каком другом наречии нельзя выразиться более кратко и ясно. Когда мы вернемся домой, наши домашние и наши учителя будут здорово удивлены. Но что поделаешь, здесь на этом языке говорят все. Для нас все эти функции организма вновь приобрели свой невинный характер в силу того, что мы поневоле отправляем их публично. Более того, мы настолько отвыкли видеть в этом нечто зазорное, что возможность справить свои дела в уютной обстановке расценивается у нас, я бы сказал, так же высоко, как красиво проведенная комбинация в скате, с верным шансом на выигрыш. Недаром в немецком языке возникло выражение «новости из отхожих мест», которым обозначают всякого рода болтовню. Где же еще поболтать солдату, как не в этих уголках, которые заменяют ему его традиционное место за столиком в пивной? Сейчас мы чувствуем себя лучше, чем в самом комфортабельном туалете с белыми кафельными стенками. Там может быть чисто и только. Здесь же просто хорошо. Удивительно бездумные часы. Над нами синее небо. На горизонте повисли ярко освещенные желтые аэростаты и белые... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Облачка. Разрывы зенитных снарядов. Порой они взлетают высоким снопом. Это зенитчики охотятся за аэропланом. Приглушенный гул фронта доносится до нас лишь очень слабо, как далекая-далекая гроза. Стоит шмелю прожужжать, и гула этого уже совсем не слышно. А вокруг нас расстилается цветущий луг. Колышутся нежные метелки трав, порхают капустницы. Они плывут в мягком, теплом воздухе позднего лета. Мы читаем письма и газеты, и курим. Мы снимаем фуражки и кладем их рядом с собой. Ветер играет нашими волосами, он играет нашими словами и мыслями. Три будки стоят среди пламенно-красных цветов полевого мака. Мы кладем на колени крышку от бочки с маргарином. На ней удобно играть в скат. Кроп прихватил с собой карты. Каждый кон ската чередуется с партией в рамс. За такой игрой можно просидеть целую вечность. От бараков к нам долетают звуки гармоники. Порой мы кладем карты и смотрим друг на друга. Тогда кто-нибудь говорит: «Эх, ребята!» Или: «А ведь еще немного, и нам всем была бы крышка!» И мы на минуту умолкаем. Мы отдаемся властному, загнанному внутрь чувству. Каждый из нас ощущает его присутствие. Слова тут не нужны. Как легко могло бы случиться, что сегодня нам уже не пришлось бы сидеть в этих кабинах? Ведь мы, черт побери, были на волосок от этого. И поэтому все вокруг воспринимается так остро и заново. Алые маки и сытная еда, сигареты и летний ветерок. Кроп спрашивает: «Кемериха, кто-нибудь из вас видел с тех пор?» «Он в Сен-Жозефе, в лазарете», — говорю я. «У него сквозное ранение бедра. Верный шанс вернуться домой», — замечает Мюллер. «Мы решаем навестить Кемериха сегодня после обеда». Кроп вытаскивает какое-то письмо. «Вам привет от Конторека». Мы смеемся. Мюллер бросает окурок и говорит: «Хотел бы я, чтобы он был здесь». Конторек — строгий маленький человечек в сером сюртуке с острым, как мышиная мордочка, личиком, был у нас классным наставником. Он был примерно такого же роста, как и унтер-офицер Химмельштосс, гроза Клостерберга. Кстати, как это ни странно, но всяческие беды и несчастья на этом свете очень часто исходят от людей маленького роста. У них гораздо более энергичный и неуживчивый характер, чем у людей высоких. Я всегда старался не попадать в часть, где ротами командуют офицеры невысокого роста. Они всегда ужасно придираются. На уроках гимнастики Конторек выступал перед нами с речами и в конце концов добился того, что наш класс с троем под его командой отправился в окружное военное управление, где мы записались добровольцами. Помню, как сейчас, как он смотрел на нас, поблескивая стеклышками своих очков, и спрашивал задушевным голосом: «Вы, конечно, тоже пойдете вместе со всеми, не так ли, друзья мои?» У этих воспитателей всегда найдутся высокие чувства, ведь они носят их наготове, в своем жилетном кармане, и выдают по мере надобности поурочно. Но тогда мы об этом еще не задумывались. Правда, один из нас все же колебался и не очень-то хотел идти вместе со всеми. Это был Иозеф Бем, толстый добродушный парень. Ну и он все-таки поддался уговорам. Иначе он закрыл бы для себя все пути. Быть может, еще кое-кто думал, как он, но остаться в стороне тоже никому не улыбалось, ведь в то время все, даже родители, так легко бросались словом «трус». Никто просто не представлял себе, какой оборот примет дело. В сущности, самыми умными оказались люди бедные и простые. Они с первого же дня приняли войну как несчастье, тогда как все, кто жил получше, совсем потеряли голову от радости. Хотя они-то как раз и могли бы куда скорее разобраться, к чему все это приведет. Качинский утверждает, что это все от образованности. От нее, мол, люди глупеют. А уж Кат слов на ветер не бросает. И случилось так, что как раз Бем погиб одним из первых. Во время атаки он был ранен в лицо, и мы сочли его убитым. Взять его с собой мы не могли, так как нам пришлось поспешно отступить. Во второй половине дня мы вдруг услыхали его крик. Он ползал перед окопами и звал на помощь. Во время боя он только потерял сознание. Слепой и обезумевший от боли, он уже не искал укрытия. Его подстрелили, прежде чем мы успели его подобрать. Конторека в этом, конечно, не обвинишь. Вменять ему вину то, что он сделал, значило бы заходить очень далеко. Ведь контореков были тысячи, и все они были убеждены, что таким образом они творят благое дело, не очень утруждая при этом себя. Но это именно и делает их в наших глазах банкротами. Они должны были бы помочь нам, 18-летним, войти в пору зрелости, в мир труда, долга, культуры и прогресса, стать посредниками между нами и нашим будущим. Иногда мы подтрунивали над ними, могли порой подстроить им какую-нибудь шутку, но в глубине души мы им верили. Признавая их авторитет, мы мысленно связывали с этим понятием знание жизни и дальновидность. Но как только мы увидели первого убитого, это убеждение развеялось в прах. Мы поняли, что их поколение не так честно, как наше. Их превосходство заключалось лишь в том, что они умели красиво говорить и обладали известной ловкостью. Первый же артиллерийский обстрел раскрыл перед нами наше заблуждение, и под этим огнем рухнуло то мировоззрение, которое они нам прививали. Они все еще писали статьи и произносили речи, а мы уже видели лазареты и умирающих. Они все еще твердили, что нет ничего выше, чем служение государству, а мы уже знали, что страх смерти сильнее. От этого никто из нас не стал бунтовщиком, ни дезертиром, ни трусом. Они ведь так легко бросались этими словами. Мы любили родину не меньше, чем они, и ни разу не дрогнули, идя в атаку. Но теперь мы кое-что поняли. Мы словно вдруг прозрели, и мы увидели, что от их мира ничего не осталось. Мы неожиданно очутились в ужасающем одиночестве, и выход из этого одиночества нам предстояло найти самим. Прежде чем отправиться к Кемериху, мы упаковываем его вещи. В пути они ему пригодятся. Полевой лазарет переполнен. Здесь, как всегда, пахнет карболкой, гноем и потом. Тот, кто жил в бараках, ко многому привык. Но здесь и привычному человеку станет дурно. Мы расспрашиваем, как пройти к Кемериху. Он лежит в одной из палат и встречает нас слабой улыбкой, выражающей радость и беспомощное волнение. Пока он был без сознания, у него украли часы. Мюллер осуждающе качает головой. «Я ведь тебе говорил, такие хорошие часы нельзя брать с собой». Мюллер не очень хорошо соображает и любит поспорить. Иначе он попридержал бы язык, ведь каждому видно, что Кемериху уже не выйти из этой палаты. Найдутся ли его часы или нет, это абсолютно безразлично. В лучшем случае их пошлют его родным. «Ну, как дела, Франц?» — спрашивает Кроп. Кемерих опускает голову. «В общем, ничего. Только ужасные боли в ступне». Мы смотрим на его одеяло. Его нога лежит под проволочным каркасом. Одеяло вздувается над ним горбом. Я толкаю Мюллера в коленку, а то он чего доброго скажет Кемериху о том, что нам рассказали во дворе санитары. У Кемериха уже нет ступни. Ему ампутировали ногу. Вид у него ужасный. Он изжелта-бледен, на лице проступило выражение отчужденности. Те линии, которые нам так хорошо знакомы, потому что мы видели их уже сотни раз, это даже не линии, это скорее знаки. Под кожей не чувствуется больше биения жизни. Она отхлынула в дальние уголки тела. Изнутри прокладывает себе путь смерть. Глазами она уже завладела. Вот лежит Кемерих, наш боевой товарищ, который еще так недавно вместе с нами жарил конину и лежал в воронке. Это еще он. И все-таки это уже не он. Его образ расплылся и стал нечетким, как фотографическая пластинка, на которой сделаны два снимка. Даже голос у него какой-то пепельный. Вспоминаю, как мы уезжали на фронт. Его мать, толстая, добродушная женщина, провожала его на вокзал. Она плакала беспрерывно. От этого лицо ее обмякло и распухло. Кемерих стеснялся ее слез. Никто вокруг не вел себя так несдержанно, как она. Казалось, весь ее жир растает от сырости. При этом она, как видно, хотела разжалобить меня. То и дело хватала меня за руку, умоляя, чтобы я присматривал на фронте за ее Францем. У него и в самом деле было совсем еще детское лицо и такие мягкие кости, что, потаскав на себе ранец, в течение какого-нибудь месяца он уже нажил себе плоскостопие. Но как прикажете присматривать за человеком, если он на фронте? «Теперь ты сразу попадешь домой», — говорит Кроп. «А то бы тебе пришлось 3-4 месяца ждать отпуска». Кемерих кивает. «Я не могу смотреть на его руки. Они словно из воска. Под ногтями засела окопная грязь. У нее какой-то ядовитый сине-черный цвет. Мне вдруг приходит в голову, что эти ногти не перестанут расти и после того, как Кемерих умрет. Они будут расти еще долго-долго, как белые призрачные грибы в погребе. Я представляю себе эту картину. Они свиваются штопором, и все растут, и растут, и вместе с ними растут волосы на гниющем черепе, как трава на тучной земле, совсем как трава. Неужели и вправду так бывает?» Мюллер наклоняется за свертком. «Мы принесли твои вещи, Франц». Кемерих делает знак рукой. «Положите их под кровать». Мюллер запихивает вещи под кровать. Кемерих снова заводит разговор о часах. Как бы его успокоить, не вызывая у него подозрений. Мюллер вылезает из-под кровати с парой летних ботинок. Это великолепные английские ботинки из мягкой желтой кожи, высокие, до колен, со шнуровкой доверху. Мечта любого солдата. Их вид приводит Мюллера в восторг. Он прикладывает их подошву к подошвам своих неуклюжих ботинок и спрашивает. «Так ты хочешь взять их с собой, Франц?» Мы все трое думаем сейчас одно и то же. Даже если бы он выздоровел, он все равно смог бы носить только один ботинок. Значит, они были бы ему ни к чему. А при нынешнем положении вещей просто ужасно обидно, что они останутся здесь. Ведь как только он умрет, их сразу же заберут себе санитары. Мюллер спрашивает еще раз. «А может, ты их оставишь у нас?» Кемерих не хочет. «Эти ботинки — самое лучшее, что у него есть». «Мы могли бы их обменять на что-нибудь?» — снова предлагает Мюллер. «Здесь, на фронте, такая вещь пригодится». Но Кемерих не поддается на уговоры. Я наступаю Мюллеру на ногу. Он с неохотой ставит чудесные ботинки под кровать. Некоторое время мы еще продолжаем разговор. Затем начинаем прощаться. «Поправляйся, Франц!» Я обещаю ему зайти завтра еще раз. Мюллер тоже заговаривает об этом. Он все время думает о ботинках. и поэтому решил их караулить. Кемерих застонал. Его лихорадит. Мы выходим во двор, останавливаем там одного из санитаров и уговариваем его сделать Кемериху укол. Он отказывается. Если каждому давать морфий, нам придется изводить его бочками. «Ты, наверное, только для офицеров стараешься», — говорит Кроп с неприязнью в голосе. «Я пытаюсь уладить дело, пока не поздно, и для начала...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Предлагаю санитару сигарету. Он берет ее. Затем спрашиваю. «А ты вообще-то имеешь право давать морфий?» Он воспринимает это как оскорбление. «А если не верите, зачем тогда спрашивать?» Я сую ему еще несколько сигарет. «Будь добр, удружи». «Ну ладно», — говорит он. Кроп идет с ним в палату. Он не доверяет ему и хочет сам присутствовать. Мы ждем его во дворе. Мюллер снова заводит речь о ботинках. «Они бы мне были как раз в пору. В моих штиблетах я себе все ноги затру. Как ты думаешь, он до завтра еще протянет?» До того времени, как мы освободимся. Если он помрет ночью, нам ботинок не видать, как своих ушей. Альберт возвращается из палаты. «Вы о чем?» — спрашивает он. «Да нет, ничего», — отвечает Мюллер. «Мы идем в наши бараки. Я думаю о письме, которое мне надо будет завтра написать матери Кемериха. Меня знобит. Я с удовольствием выпил бы сейчас водки». Мюллер срывает травинки и жует их. Вдруг коротышка Кроп бросает свою сигарету, со стервенением топчет ее ногами, оглядывается с каким-то опустошением, с безумным выражением на лице и бормочет: «Дерьмо! Дерьмо! Все вокруг дерьмо проклятое! Мы идем дальше, идем долго!» Кроп успокоился. Мы знаем, что с ним сейчас было. Это фронтовая истерия. Такие припадки бывают у каждого. Мюллер спрашивает его: «А что пишет Конторек?» «Он пишет, что мы железная молодежь», — смеется Кроп. Мы смеемся все трое горьким смехом. Кроп сквернословит. Он рад, что в состоянии говорить. Да, вот так рассуждают они. Они, эти 100 000 конторэков. Железная молодежь. Молодежь. Каждому из нас не больше 20 лет. Но разве мы молоды? Разве мы молодежь? Это было давно. Сейчас мы старики. Глава вторая. Странно вспоминать о том, что у меня дома, в одном из ящиков письменного стола, лежит начатая драма «Саул» и связка стихотворений. Я просидел над своими произведениями не один вечер, ведь почти каждый из нас занимался чем-нибудь в этом роде. Но все это стало для меня настолько неправдоподобным, что я уже не могу себе это по-настоящему представить. С тех пор, как мы здесь, наша прежняя жизнь резко прервалась, хотя мы со своей стороны ничего для этого не предприняли. Порой мы пытаемся припомнить все по порядку и найти объяснение, но у нас это как-то не получается. Особенно неясно все именно нам, 20-летним, Кропу, Мюллеру, Лейру, мне, всем тем, кого Конторек называет «железной молодежью». Люди постарше крепко связаны с прошлым. У них есть почва под ногами, есть жены, дети, профессии и интересы. Эти узы уже настолько прочны, что война не может их разорвать. У нас же, 20-летних, есть только наши родители, да у некоторых девушка. Это не так уж много, ведь в нашем возрасте привязанность к родителям особенно ослабевает, а девушки еще не стоят на первом плане. А помимо этого, мы почти ничего не знали. У нас были свои мечтания, кое-какие увлечения до школы. Больше мы еще ничего не успели пережить. И от этого ничего не осталось. Конторек сказал бы, что мы стояли на самом пороге жизни. В общем, это верно. Мы еще не успели пустить корни. Война нас смыла. Для других, тех, кто постарше, война — это временный перерыв. Они могут ее мысленно перескочить. Нас же война подхватила и понесла. И мы не знаем, чем все это закончится. Пока что мы знаем только одно. Мы огрубели. Но как-то по-особенному. Так что в нашем очерствении есть и тоска. Хотя теперь мы даже и грустим-то не так уж часто. Если Мюллеру очень хочется получить ботинки Кемериха, то это вовсе не значит, что он проявляет к нему меньше участия, чем человек, который в своей скорби не решился бы и подумать об этом. Для него это просто разные вещи. Если бы ботинки могли еще принести Кемериху хоть какую-нибудь пользу, Мюллер предпочел бы ходить босиком по колючей проволоке, чем размышлять о том, как их заполучить. Но сейчас ботинки представляют собой нечто совершенно не относящееся к состоянию Кемериха. А в то же время Мюллеру они бы очень пригодились. Кемерих умрет. Так не все ли равно, кому они достанутся? И почему бы Мюллеру не охотиться за ними? Ведь у него на них больше прав, чем у какого-нибудь санитара. Когда Кемерих умрет, будет поздно. Вот почему Мюллер уже сейчас присматривает за ними. Мы разучились рассуждать иначе, ибо все другие рассуждения искусственны. Мы придаем значение только фактам, только они для нас важны. А хорошие ботинки не так-то просто найти. Раньше и это было не так. Когда мы шли в окружное военное управление, мы еще представляли собой школьный класс, 20 юношей, и прежде чем переступить порог казармы, вся наша веселая компания отправилась бриться в парикмахерскую. Причем многие делали это в первый раз. У нас не было твердых планов на будущее. Лишь у очень немногих мысли о карьере и призвании приняли уже настолько определенную форму, чтобы играть какую-то практическую роль в их жизни. Зато у нас было множество неясных идеалов, под влиянием которых и жизнь, и даже война представлялись нам в идеализированном, почти романтическом свете. В течение 10 недель мы проходили военное обучение, и за это время нас успели перевоспитать более основательно, чем за 10 школьных лет. Нам внушали, что начищенная пуговица важнее, чем целых 4 тома Шопенгауэра. Мы убедились, сначала с удивлением, затем с горечью и, наконец, с равнодушием, в том, что здесь все решает, как видно, не разум, а сапожная щетка, не мысль, а заведенный некогда распорядок, не свобода, а муштра. Мы стали солдатами по доброй воле, из энтузиазма. Но здесь делалось все, чтобы выбить из нас это чувство. Через 3 недели нам уже не казалось непостижимым, что почтальон с лычками Унтера имеет над нами больше власти, чем наши родители, наши школьные наставники и все носители человеческой культуры от Платона до Гёте вместе взятые. Мы видели своими молодыми зоркими глазами, что классический идеал Отечества, который нам нарисовали наши учителя, пока что находил здесь реальное воплощение в столь полном отречении от своей личности, какого никто и никогда не вздумал бы потребовать даже от самого последнего слуги. Козырять, стоять на вытяжку, заниматься шагистикой, брать на караул, вертеться направо и налево, щелкать каблуками, терпеть брань и тысячи придирок. Мы мыслили себе нашу задачу совсем иначе и считали, что нас готовят к подвигам, как цирковых лошадей готовят к выступлению. Впрочем, мы скоро привыкли к этому. Мы даже поняли, что кое-что из этого было действительно необходимо. Зато все остальное, безусловно, только мешало. На эти вещи у солдата тонкий нюх. Группами в 3-4 человека наш класс разбросали по отделениям, вместе с фрисландскими рыбаками, крестьянами, рабочими и ремесленниками, с которыми мы вскоре подружились. Кроп, Мюллер, Кемерих и я попали в 9-е отделение, которым командовал унтер-офицер Химмельштосс. Он слыл за самого свирепого тирана в наших казармах и гордился этим. Маленький, коренастый человек, прослуживший 12 лет, с ярко-рыжими, подкрученными вверх усами, в прошлом почтальон. С Кропом, Тьяданом, Вестхусом и со мной у него были особые счеты, так как он чувствовал наше молчаливое сопротивление. Однажды утром я 14 раз заправлял его койку. Каждый раз он придирался к чему-нибудь и сбрасывал постель на пол. Проработав 20 часов, конечно, с перерывами, я надраил пару допотопных твердых, как камень сапог, до такого зеркального блеска, что даже Химмельштоссу не к чему было больше придраться. По его приказу я дочисто выскоблил зубной щеткой пол нашей казармы. Вооружившись половой щеткой и совком, мы с Кропом стали выполнять его задание — очистить от снега казарменный двор. И, наверное, замерзли бы, но не отступились, если бы во двор случайно не заглянул один лейтенант, который отослал нас в казарму и здорово распек Химмельштосса. Увы, после этого Химмельштосс только еще более люто возненавидел нас. 4 недели подряд я нес по воскресеньям караульную службу, и к тому же был весь этот месяц дневальным. Меня гонял и с полной выкладкой и с винтовкой в руке по раскисшему мокрому пустырю под команду «Ложись!» и «Бегом марш!», пока я не стал похож на ком грязи и не свалился от изнеможения. Через 4 часа я предъявил Химмельштоссу мое безукоризненно вычищенное обмундирование. Правда, после того, как я стер себе руки в кровь. Мы с Кропом, Вестхусом и Тьяданом разучивали стойку смирно в лютую стужу без перчаток, сжимая голыми пальцами ледяной ствол винтовки. А Химмельштосс выжидающе петлял вокруг, подкарауливая, не шевельнемся ли мы хоть чуть-чуть, чтобы обвинить нас в невыполнении команды. Я 8 раз должен был сбегать с верхнего этажа казармы во двор ночью в 2 часа за то, что мои кальсоны свешивались на несколько сантиметров с края скамейки, на которой мы складывали на ночь свою одежду. Рядом со мной, наступая мне на пальцы, бежал дежурный унтер-офицер. Это был Химмельштосс. На занятиях штыковым боем мне всегда приходилось сражаться с Химмельштоссом, причем я ворочал тяжелую железную раму, а у него в руках была легонькая деревянная винтовка, так что ему ничего не стоило наставить мне синяков на руках. Однажды, правда, я разозлился, очертя голову, бросился на него и нанес ему такой удар в живот, что сбил его с ног. Когда он пошел жаловаться, командир роты поднял его на смех и сказал, что тут надо самому не зевать. Он знал своего Химмельштосса и, как видно, ничего не имел против, чтобы тот остался в дураках. Я в совершенстве овладел искусством лазить на шкафчики. Через некоторое время и по части приседаний мне тоже не было равных, Мы дрожали, едва заслышав голос Химмельштосса, но одолеть нас этой взбесившейся почтовой кляще так и не удалось. В одно из воскресений мы с Кропом шли мимо бараков, неся на шесте полные ведра из уборной, которую мы чистили. И когда проходивший мимо Химмельштосс, он собрался пойти в город и был при всем параде, остановившись перед нами, спросил, как нам нравится эта работа, мы сделали вид, что запнулись, и выплеснули ведро ему на ноги. Он был вне себя от ярости. Но ведь и нашему терпению пришел конец. «Я вас упеку в крепость!» — кричал он. Кроп не выдержал. «Но сначала будет расследование, и тогда мы выложим все», — сказал он. «Как вы разговариваете с унтер-офицером?» — орал Химмельштосс. «Вы что, с ума сошли? Подождите, пока вас спросят. Так, что вы там сделаете?» «Выложим все». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Насчет господина унтер-офицера», — сказал Кроп, держа руки по швам. Тут Химмельштосс все-таки почуял, чем это пахнет, и убрался, не говоря ни слова. Правда, уходя, он еще тявкнул. «Я вам это припомню!» Совесть его была подорвана. Он еще раз попытался отыграться, гоняя нас по пустырю и командуя «Ложись!» и «Встать! Бегом марш!» Мы, конечно, каждый раз делали, что положено, ведь приказ есть приказ, его надо выполнять. Но мы выполняли его так медленно, что это приводило Химмельштосса в отчаяние. Мы не спеша спускались на колени, затем опирались на руки и так далее. Тем временем он уже в ярости подавал другую команду. Прежде чем мы успели вспотеть, он сорвал себе глотку. Тогда он оставил нас в покое. Правда, он все еще называл нас сукиными детьми, но в его ругани слышалось уважение. Были среди унтеров и порядочные люди, которые вели себя благоразумнее. Их было немало, они даже составляли большинство. Но все они прежде всего хотели как можно дольше удержаться на своем тепленьком местечке в тылу. А на это мог рассчитывать только тот, кто был строг с новобранцами. Поэтому мы испытали на себе, пожалуй, все возможные виды казарменной муштры, и нередко нам хотелось выть от ярости. Некоторые из нас подорвали себе здоровье, а Вольф умер от воспаления легких. Но мы сочли бы себя достойными осмеяния, если бы сдались. Мы стали черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными и грубыми. И хорошо, что стали такими. Именно этих качеств нам и не хватало. Если бы нас послали в окопы, не дав нам пройти эту закалку, большинство из нас, наверное, сошло бы с ума. А так мы оказались подготовленными к тому, что нас ожидало. Мы не дали себя сломить, мы приспособились. В этом нам помогли наши 20 лет, из-за которых многое другое было для нас так трудно. Но самое главное — это то, что в нас проснулось сильное, всегда готовое притвориться в действие чувства взаимной спаянности. И впоследствии, когда мы попали на фронт, оно переросло в единственно хорошее, что породила война — в товарищество. Я сижу у кровати Кемериха. Он все больше сдает. Вокруг нас страшная суматоха. Пришел санитарный поезд, и в палатах отбирают раненых, которые могут выдержать эвакуацию. У кровати Кемериха врач не останавливается. Он даже не смотрит на него. «В следующий раз, Франц», — говорю я. Опираясь на локти, он приподнимается над подушками. «Мне ампутировали ногу». Значит, он все-таки узнал об этом. Я киваю головой и говорю: «Будь доволен, что отделался только этим». Он молчит. Я заговариваю снова. «Тебе могли бы отнять обе ноги, Франц. Вот, Вегелер, потерял правую руку. Это куда хуже. И потом ты ведь поедешь домой. Он смотрит на меня. Ты думаешь? Конечно. Он спрашивает еще раз. Ты думаешь? Это точно, Франц. Только сначала тебе надо оправиться после операции. Он дает мне знак подвинуться поближе. Я наклоняюсь над ним, и он шепчет. Я не верю в это. Не говори глупостей, Франц. Через несколько дней ты сам увидишь. Ну, что тут такого, собственно? Ну, отняли ногу. Здесь еще не такое из кусочков сшивают. Он поднимает руку. А вот, посмотри-ка сюда. Видишь, какие пальцы? Это от операции. Лопай как следует, и все будет хорошо. Кормят здесь прилично. Он показывает миску. Она почти полна. Мне становится тревожно. Франц, тебе надо кушать. Это самое главное. Ведь с едой здесь как будто хорошо. Он не хочет меня слушать. Помолчав, он говорит с расстановкой. Когда-то я хотел стать лесничим. Это ты еще успеешь сделать, утешаю я. Сейчас придумали такие замечательные протезы, с ними ты не заметишь, что у тебя не все в порядке. Их соединяют с мускулами. С протезом для руки можно, например, двигать пальцами и работать, даже писать. А кроме того, сейчас все время изобретают что-нибудь новое. Некоторое время он лежит неподвижно. Потом говорит, «Можешь взять мои ботинки. Отдай их Мюллеру». Я киваю головой, соображаю, чтобы ему такое сказать, как бы его приободрить. Его губы стерты с лица. Рот стал больше, зубы резко выделяются, как будто они из мела. Его тело тает, лоб становится круче, скулы выпячиваются. Скелет постепенно выступает наружу. Глаза уже начали западать. Через несколько часов все будет кончено. Кемерих не первый умирающий, которого я вижу. Но тут дело другое. Ведь мы с ним вместе росли. Я списывал у него сочинения. В школе он обычно носил коричневый костюм с поясом, до блеска вытертый на локтях. Только он один во всем классе умел крутить солнце на турнике. При этом его волосы развивались как шелк и падали ему на лицо. Конторек гордился им. А вот сигарет Кемерих не выносил. Кожа у него была белая-белая. Он чем-то напоминал девочку. Я смотрю на свои сапоги. Они огромные и неуклюжие. Штаны заправлены в голенище. Когда стоишь в этих широченных трубах, выглядишь толстым и сильным. Но когда мы идем мыться и раздеваемся, наши бедра и плечи вдруг снова становятся узкими. Тогда мы уже не солдаты, а почти мальчики. Никто не поверил бы, что мы можем таскать на себе тяжелые ранцы. Странно глядеть на нас, когда мы голые. Мы тогда не на службе, да и чувствуем себя штатскими. Раздевшись, Франц Кемерих становился маленьким и тоненьким, как ребенок. И вот он лежит передо мной. Как же так? Надо бы провести мимо этой койки всех, кто живет на белом свете, и сказать: «Это Франц Кемерих. Ему 19,5 лет. Он не хочет умирать. Не дайте ему умереть». Мысли мешаются у меня в голове. От этого воздуха, насыщенного карболкой и гниением, в легких скапливается мокрота. Это какое-то тягучее, удушливое месиво. Наступают сумерки. Лицо Кемериха блекнет. Оно выделяется на фоне подушек, такое бледное, что кажется прозрачным. Губы тихо шевелятся. Я склоняюсь над ним. Он шепчет. «Если мои часы найдутся, пошлите их домой». Я не пытаюсь возражать. Теперь это уже бесполезно. Его не убедишь. Мне страшно становится при мысли о том, что я ничем не могу помочь. Этот лоб с провалившимися висками, этот рот, похожий скорее на оскал черепа, этот заострившийся нос и плачущая толстая женщина там, в нашем городе, который мне надо написать. Ах, если бы это письмо было уже отослано. По палатам ходят санитары с ведрами и склянками. Один из них подходит к нам, испытующе смотрит на Кемериха и снова удаляется. Видно, что он ждет. Наверное, ему нужна койка. Я придвигаюсь поближе к Францу и начинаю говорить, как будто это может его спасти. «Послушай, Франц, может быть, ты попадешь в санаторий в Клостерберге, где кругом виллы. Тогда ты будешь смотреть из окна на поля, а вдалеке на горизонте увидишь те два дерева. Сейчас самая чудесная пора, хлеба поспевают. По вечерам поля переливаются под солнцем, как перламутр. А тополевая аллея у ручья, где мы кулюшек ловили. Ты снова заведешь себе аквариум и будешь разводить рыб. В город будешь ходить, ни у кого не отпрашиваясь. И даже сможешь играть на рояле, если захочешь». Я наклоняюсь к его лицу, над которым сгустились тени. Он еще дышит. Тихо-тихо. Его лицо влажно. Он плачет. Ну и наделал я дел с моими глупыми разговорами. «Не надо, Франц!» Я обнимаю его за плечи и прижимаюсь лицом к его лицу. «Может, поспишь немного?» Он не отвечает. По его щекам текут слезы. Мне хотелось бы их утереть, но мой носовой платок слишком грязен. Проходит час. Я сижу возле него и напряженно слежу за выражением его лица. Быть может, он захочет еще что-нибудь сказать. Ах, если бы он открыл рот и закричал! Но он только плачет, отвернувшись к стене. Он не говорит о матери, братьях или сестрах. Он вообще ничего не говорит. Это для него, как видно, уже позади. Теперь он остался наедине со своей коротенькой 19-летней жизнью и плачет, потому что она уходит от него. Никогда я больше не видел, чтобы кто-нибудь прощался с жизнью так трудно, с таким безудержным отчаянием. Хотя и смерть Тьядена тоже была тяжелым зрелищем. Этот здоровый как бы парень во весь голос звал свою мать и с выкоченными глазами в смятении угрожал врачу штыком, не подпуская его к своей койке, пока наконец не упал как подкошенный. Вдруг Кемерих издает стон и начинает хрипеть. Я вскакиваю, выбегаю, задевая за койки из палаты и спрашиваю: «Где врач? Где врач?» Увидев человека в белом халате, я хватаю его за руку и не отпускаю. «Идите скорее, а то Франц Кемерих умрет!» Он вырывает руку и спрашивает стоящего рядом с нами санитара: «Это еще что такое?» Тот докладывает: «26-я койка, ампутация ноги выше колена». Врач раздраженно кричит: «А я почем знаю? Я сегодня ампутировал 5 ног!» Он отталкивает меня и говорит санитару: «Посмотрите!» И убегает в операционную. Я иду за санитаром, и все во мне кипит от злости. Он смотрит на меня и говорит: «Операция за операцией, с 5 часов утра, просто с ума сойти, вот что я тебе скажу. Ну, только за сегодня опять 16 смертных случаев, твой будет 17-й. Сегодня наверняка дойдет до 20. Мне дурно. Я вдруг чувствую, что больше не выдержу. А ругаться я уже не стану, это бесполезно. Мне хочется свалиться и больше не вставать. Мы у койки Кемериха. Он умер». Лицо у него еще мокрое от слез. Глаза полуоткрыты. Они пожелтели, как старые костяные пуговицы. Санитар толкает меня в бок. «Вещи заберешь?» Я киваю. Он продолжает. «Его придется сразу же унести, нам койка нужна. Там уже в тамбуре лежат». Я забираю вещи и снимаю с Кемериха опознавательный знак. Санитар спрашивает, где его солдатская книжка. Книжки нет. Я говорю, что она, наверное, в канцелярии, и ухожу. Следом за мной санитары уже тащат Франца и укладывают его на плащ-палатку. Мне кажется, что темнота и ветер за воротами приносят избавление. Я вдыхаю воздух как можно глубже. Лицо ощущает его прикосновение, небывало теплые и нежные. В голове у меня вдруг начинают мелькать мысли о девушках, о цветущих лугах, о белых облаках. Сапоги несут меня вперед, и я иду быстрее, я бегу. Мимо меня проходят солдаты, их разговоры волнуют меня, хотя я не понимаю, о чем они говорят. В земле бродят какие-то силы, они вливаются в меня через подошвы. Ночь потрескивает электрическим треском, фронт глухо громыхает вдали, как целый оркестр из барабанов. Я легко управляю всеми движениями своего тела. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я чувствую силу в каждом суставе. Я посапываю и отфыркиваюсь. Живет ночь. Живу я. Я ощущаю голод, более острый, чем голод в желудке. Мюллер стоит у барака и ждет меня. Я отдаю ему ботинки. Мы входим, и он примеряет их. Они ему как раз впору. Он начинает рыться в своих запасах и предлагает мне порядочный кусок колбасы. Мы съедаем ее, запивая горячим чаем с ромом. Глава третья. К нам прибыло пополнение. Пустые места на нарах заполняются, и вскоре в бараках уже нет ни одного свободного тюфяка с соломой. Часть вновь прибывших — старослужащие, но кроме них к нам прислали 25 человек молодняка из фронтовых пересыльных пунктов. Они почти на год моложе нас. Кроп толкает меня. «Ты уже видел этих младенцев?» Я киваю. Мы принимаем гордый, самодовольный вид. Устраиваем бритье во дворе, ходим, сунув руки в карманы, поглядываем на новобранцев и чувствуем себя старыми служаками. Качинский присоединяется к нам. Мы разгуливаем по конюшням и подходим к новичкам, которые как раз получают противогазы и кофе на завтрак. Кат спрашивает одного из самых молоденьких. «Ну что, небось уж давно ничего дельного не лопали?» Новичок морщится. «На завтрак лепешки из брюквы, на обед винегрет из брюквы, на ужин котлеты из брюквы с салатом из брюквы». Качинский свистит с видом знатока. «Лепешки из брюквы? Вам повезло. Ведь теперь уже делают хлеб из опилок». «А что ты скажешь насчет фасоли? Не хочешь ли чуток?» Парня бросает в краску. «Нечего меня разыгрывать!» Качинский немногословен. «Бери котелок». Мы с любопытством идем за ним. Он подводит нас к бочонку, стоящему возле его тюфяка. Бочонок и в самом деле почти заполнен фасолью с говядиной. Качинский стоит перед ним важный, как генерал говорит. «А ну, налетай! Солдату зевать не годится!» Мы поражены. «Вот это да, Кат! И где ты только раздобыл такое?» — спрашиваю я. Помидор рад был, что я его избавил от хлопот. Я ему за это 3 куска парашютного шелка дал. «А что, фасоли в холодном виде еда, что надо, правда?» С видом благодетеля он накладывает парнишке порцию и говорит... Если заявишься сюда еще раз, в правой руке у тебя будет котелок, а в левой — сигара или горсть табачку, понятно? Затем он оборачивается к нам. С вас я, конечно, ничего не возьму. Качинский — совершенно незаменимый человек. У него есть какое-то шестое чувство. Такие люди, как он, есть везде. Но заранее их никогда не распознаешь. В каждой роте есть один, а то и два солдата из этой породы. Качинский — самый пройдошливый из всех, кого я знаю. По профессии он, кажется, сапожник. Но дело не в этом. Он знает все ремесла. С ним хорошо дружить. Мы с Кропом дружим с ним. Хай Вестхус тоже. Можно считать, входит в нашу компанию. Впрочем, он скорее исполнительный орган, когда поворачивается какой-нибудь дельце, для которого нужны крепкие кулаки. Он работает по указаниям Ката. За это он получает свою долю. Вот прибываем мы, например, ночью в совершенно незнакомую местность. В какой-то жалкий городишко, при виде которого сразу становится ясно, что здесь давно уже растащили все, кроме стен. Нам отводят ночлег в неосвещенном здании маленькой фабрики, временно приспособленной под казарму. В нем стоят кровати, вернее, деревянные рамы, на которые натянута проволочная сетка. Спать на этой сетке жестко. Нам нечего подложить под себя. Одеяло нужны нам, чтобы укрываться. Плащ-палатка слишком тонка. Кат выясняет обстановку и говорит Хае Вестхусу: «Ну-ка, пойдем со мной». Они уходят в город, хотя он им совершенно не знаком. Через какие-нибудь полчаса они возвращаются. В руках у них огромные охапки соломы. Кат нашел конюшню, а в ней была солома. Теперь спать нам будет хорошо. И можно бы уже ложиться, да только животы у нас подводят от голода. Кроп спрашивает какого-то артиллериста, который давно уже стоит со своей частью здесь: «А нет ли здесь какой-нибудь столовой?» Артиллерист смеется: «Ишь, чё захотел? Здесь хоть шаром покати. Здесь ты и корки хлеба не достанешь». «А что, из местных здесь никто уже не живет?» Артиллерист сплевывает: «Почему же? Кое-кто остался. Только они сами трутся у каждого котла и попрошайничают». Дело плохо. Видно, придется подтянуть ремень потуже и ждать до утра, когда подбросят продовольствие. Но вот я вижу, что Кат надевает фуражку, и спрашиваю: «Куда ты, Кат?» «Разведать местность. Может, выжмем что-нибудь». Неторопливо выходит он на улицу. Артиллерист ухмыляется: «Выжимай, выжимай! Смотри, не надорвись!» В полном разочаровании мы заваливаемся на койке и уже подумываем, не сглодать ли по кусочку из неприкосновенного запаса. Но это кажется нам слишком рискованным. Тогда мы пытаемся отыграться на сне. Кроп переламывает сигарету и дает мне половину. Тьядан рассказывает о бобах с салом, блюде, которое так любят в его родных краях. Он клянет тех, кто готовит их без стручков. «Прежде всего, варить надо все вместе, картошку, горох и сало, ни в коем случае не в отдельности». Кто-то ворчливо замечает, что если Тьядан сейчас же не замолчит, он из него самого сделает бобовую кашу. После этого в просторном цеху становится тихо и спокойно. Только несколько свечей мерцают в горлышках бутылок, да время от времени сплевывает артиллерист. Мы уже начинаем дремать, как вдруг дверь открывается, и на пороге появляется Кат. Сначала мне кажется, что я вижу сон. Под мышкой у него два каравая хлеба, а в руке перепачканный кровью мешок с кониной. Артиллерист роняет трубку изо рта. Он ощупывает хлеб. «В самом деле, настоящий хлеб, да еще теплый!» Кат не собирается распространяться на эту тему. Он принес хлеб, а остальное не имеет значения. Я уверен, что если бы его высадили в пустыне, он через час устроил бы ужин из фиников, жаркого и вина. Он коротко бросает Хайе: «Наколи дров. Затем он вытаскивает из-под куртки сковороду и вынимает из кармана пригоршню соли и даже кусочек жира. Он ничего не забыл. Хай разводит на полу костер. Дрова звонко трещат в пустом цеху. Мы слезаем с коек. Артиллерист колеблется. Он подумывает, не выразить ли ему свое восхищение. Быть может, тогда и ему что-нибудь перепадет. Но Качинский даже не смотрит на артиллериста. Он для него просто пустое место. Тот уходит, бормоча проклятие. Кат знает способ жарить конину, чтобы она стала мягкой. Ее нельзя сразу же класть на сковородку, а то она будет жесткой. Сначала ее надо поварить в воде. С ножами в руках мы садимся на корточки вокруг огня и наедаемся до отвала. Вот какой у нас Кат. Если бы было на свете место, где раздобыть что-нибудь съестное можно было бы только раз в году в течение одного часа, то именно в этот час он, словно по наитию, надел бы фуражку, отправился в путь и, устремившись как по компасу прямо к цели, разыскал бы эту снеть. Он находит все. Когда холодно, он найдет печурку и дрова. Он отыскивает сено и солому, столы и стулья, но прежде всего жратву. Это какая-то загадка. Он достает все это словно из-под земли, как по волшебству. Он превзошел самого себя, когда достал 4 банки омаров. Впрочем, мы предпочли бы им кусок сала. Мы разлеглись у бараков на солнечной стороне. Пахнет смолой, летом и потными ногами. Кат сидит возле меня. Он никогда не прочь побеседовать. Сегодня нас заставили целый час тренироваться. Мы учились отдавать честь, так как Тьяден небрежно откозырял какому-то майору. Кат все никак не может забыть этого. Он заявляет: «Вот увидите, мы проиграем войну из-за того, что слишком хорошо умеем козырять». К нам подходит Кроп. Босой, с засученными штанами, он вышагивает, как журавль. Он постирал свои носки и кладет их сушиться на траву. Кат смотрит в небо, испускает громкий звук и задумчиво поясняет: «Этот вздох издал горох». Кроп и Кат вступают в дискуссию. Одновременно они заключают пари на бутылку пива об исходе воздушного боя, который сейчас разыгрывается над нами. Кат твердо придерживается своего мнения, которое он, как старый солдат-балагур, и на этот раз высказывает в стихотворной форме. «Когда бы все были равны, на свете бы не было войны». В противоположность Кату Кроп, философ, он предлагает, чтобы при объявлении войны устраивалось нечто вроде народного празднества с музыкой и с выходными билетами, как во время боя быков. Затем на арену должны выйти министры и генералы враждующих стран в трусиках, вооруженные дубинками. И пусть они схватятся друг с другом. Кто останется в живых, объявит свою страну победительницей. Это было бы проще и справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди. Предложение Кропа имеет успех. Затем разговор постепенно переходит на муштру в казармах. При этом мне вспоминается одна картина. Раскаленный полдень на казарменном дворе. Зной неподвижно висит над плацем. Казармы словно вымерли, все спят. Слышно только, как тренируются барабанщики. Они расположились где-то неподалеку и барабанят неумело, монотонно, тупо. Замечательное трезвучие. Полуденный зной, казарменный двор и барабанная дробь. В окнах казармы пусто и темно. Кое-где на подоконниках сушатся солдатские штаны. На эти окна смотришь с вожделением. В казармах сейчас прохладно. О, темные душные казарменные помещения с вашими железными койками, одеялами в клетку, высокими шкафчиками и стоящими перед ними скамейками. Даже и вы можете стать желанными. Более того, здесь, на фронте, вы озарены отблеском сказочно далекой родины и дома. Вы, чуланы, пропитанные испарениями спящих и их одежды, пропахшие перестоявшейся пищей и табачным дымом. Качинский живописует их, не жалея красок, и с большим воодушевлением. Чего бы мы только не отдали за то, чтобы вернуться туда. Ведь о чем-нибудь большем мы даже и думать не смеем. А занятия по стрелковому оружию в ранние утренние часы? Из чего состоит винтовка образца 98-го года? А занятия по гимнастике после обеда? Кто играет на рояле? Шаг вперед. Правое плечо вперед, шагом марш. Доложите на кухне, что вы прибыли чистить картошку. Мы упиваемся воспоминаниями. Вдруг Кроп смеется и говорит: «В лени пересадка». Это была любимая игра нашего капрала. Лени — узловая станция. Чтобы наши отпускники не плутали на ее путях, Химмельштосс обучал нас в казарме, как делать пересадку. Мы должны были усвоить, что если хочешь пересесть в лени с дальнего поезда на местный, надо пройти через туннель. Каждый из нас становился слева от своей койки, которая изображала этот туннель. Затем подавалась команда: «В лени, пересадка». И все с быстротой молнии пролезали под койками на другую сторону. Мы упражнялись в этом часами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тем временем немецкий аэроплан успели сбить. Он падает, как комета, волоча за собой хвост из дыма. Кроп проиграл на этом бутылку пива и с неохотой отсчитывает деньги. А когда Химмельштосс был почтальоном, он наверняка был скромным человеком, сказал я после того, как Альберт справился со своим разочарованием. Но стоило ему стать унтер-офицером, как он превратился в живодера. Как это получается? Этот вопрос растормошил Кропа. Да не только Химмельштосс. Это случается с очень многими. Как получат нашивки или саблю, так сразу становятся совсем другими людьми. Словно бетону нажрались. Все дело в мундире, высказываю я предположение. Да, в общем, примерно так, говорит Кат, готовясь произнести целую речь. Но причину надо искать не в этом. Видишь ли, если ты приучишь собаку есть картошку, а потом положишь ей кусок мяса, то она все-таки схватит мясо, потому что это у нее в крови. А если ты дашь человеку кусочек власти, с ним будет то же самое, он за нее ухватится. Это получается само собой, потому что человек как таковой первонаперво скотина. И разве только сверху у него бывает слой порядочности? Все равно, что горбушка хлеба, на которую намазали сало. Вся военная служба в том и состоит, что у одного есть власть над другим. Плохо только то, что у каждого ее слишком много. Унтер-офицер может гонять рядового. Лейтенант унтер-офицера, капитан лейтенанта. Да так, что человек с ума сойти может. И так как каждый из них знает, что это его право, то у него и появляются такие вот привычки. Возьми самый простой пример. Вот идем мы с учений и устали как собаки. А тут команда: «Запивай!» Конечно, поем мы так, что слушать тошно. Каждый рад, что хоть винтовку-то еще тащить может. И вот уже роту повернули кругом и в наказание заставили заниматься еще часок. На обратном пути опять команда: «Запивай!» И на этот раз мы поем по-настоящему. Какой во всем этом смысл? Да просто командир роты поставил на своем. Ведь у него есть власть. Никто ему ничего на это не скажет. Наоборот, все считают его настоящим офицером. А ведь это еще мелочь. Они еще не такое выдумывают, чтобы покуражиться над нашим братом. И вот я вас спрашиваю. Кто на какой штатской должности, пусть даже в самом высоком чине, может себе позволить что-либо подобное, не рискуя, что ему набьют морду? Такое можно себе позволить только в армии. А это, знаете ли, хоть кому голову вскружит. И чем более мелкой сошкой человек был в штатской жизни, тем больше он задается здесь. «Ну да, как говорится, дисциплинка нужна», — небрежно вставляет Кроп. «К чему придраться, они всегда найдут», — ворчит Кат. «Ну что ж, может, так оно и надо, но только нельзя же издеваться над людьми. А вот попробуй объяснить все это какому-нибудь слесарю, батраку или вообще рабочему человеку, попробуй растолковать это простому пехотинцу. А ведь их здесь больше всего. Он видит только, что с него дерут 3 шкуры, а потом отправят на фронт, и он прекрасно понимает, что нужно и что не нужно. Если простой солдат здесь на передовых держится так стойко, так это, доложу я вам, просто удивительно. То есть просто удивительно». Все соглашаются, так как каждый из нас знает, что муштра кончается только в окопах, но уже в нескольких километрах от передовой она начинается снова. Причем начинается с самых нелепых вещей — с козыряния и шагистики. Солдата надо во что бы то ни стало чем-нибудь занять. Это железный закон. Но тут появляется Тьядан. На его лице красные пятна. Он так взволнован, что даже заикается. Сияя от радости, он произносит, четко выговаривая каждый слог. «Химмельштосс едет к нам. Его отправили на фронт». К Химмельштоссу Тьядан питает особую ненависть, так как во время нашего пребывания в барачном лагере Химмельштосс воспитывал его на свой манер. Тьядан мочится под себя. Этот грех случается с ним ночью, во сне. Химмельштосс безапелляционно заявил, что это просто лень, и нашел прекрасное, вполне достойное своего изобретателя средство, как исцелить Тьядана. Химмельштосс отыскал в соседнем бараке другого солдата, страдавшего тем же недугом, по фамилии Киндерфатер, и перевел его к Тьядану. В бараках стояли обычные армейские койки, двухъярусные, с проволочной сеткой. Химмельштосс разместил Тьядана и Киндерфатера так, что одному из них досталось верхнее место, другому нижнее. Понятно, что лежащему внизу приходилось несладко. Зато на следующий вечер они должны были меняться местами. Лежавший внизу перебирался наверх, и таким образом совершалось возмездие. Химмельштосс называл это самовоспитанием. Это была подлая, хотя и остроумная выдумка. К сожалению, из нее ничего не вышло, так как предпосылка оказалась все же неправильной. В обоих случаях дело объяснялось вовсе не ленью. Для того, чтобы понять это, достаточно было посмотреть на их землистого цвета кожу. Дело кончилось тем, что каждую ночь кто-нибудь из них спал на полу. При этом он мог легко простудиться. Тем временем Хая тоже подсел к нам. Он подмигивает мне и любовно потирает свою лапищу. С ним вместе мы пережили прекраснейший день нашей солдатской жизни. Это было накануне нашей отправки на фронт. Мы были прикомандированы к одному из полков с многозначным номером, но сначала нас еще вызвали для экипировки обратно в гарнизон. Однако послали не на сборный пункт, а в другие казармы. На следующий день рано утром мы должны были выехать. Вечером мы собрались вместе, чтобы расквитаться с Химмельштоссом. Уже несколько месяцев тому назад Мы поклялись друг другу сделать это. Кроп шел в своих планах даже еще дальше. Он решил, что после войны пойдет служить по почтовому ведомству, чтобы впоследствии, когда Химмельштосс снова будет почтальоном, стать его начальником. Он с упоением рисовал себе, как будет школить его. Поэтому-то Химмельштосс никак не мог сломить нас. Мы всегда рассчитывали на то, что рано или поздно он попадется в наши руки. Уж во всяком случае в конце войны. Пока что мы решили как следует отдубасить его. Что особенного смогут нам за это сделать, если он нас не узнает? А завтра утром мы все равно уедем. Мы уже знали пивную, в которой он сидел каждый вечер. Когда он возвращался оттуда в казармы, ему приходилось идти по неосвещенной дороге, где не было домов. Там мы и подстерегали его, спрятавшись за груды камней. Я прихватил с собой постельник. Мы дрожали от нетерпения. А вдруг он будет не один? Наконец послышались его шаги. Мы их уже изучили. Ведь мы так часто слышали их по утрам, когда дверь казармы распахивалась, и дневальные кричали во всю глотку. «Подъем!» «Один?» — шепнул Кроп. «Один!» Мы с Тьяденом, крадучись, обошли камни. Вот уже сверкнула пряжка на ремне Химмельштосса. Как видно, унтер-офицер был немного навеселе. Он пел. Ничего не подозревая, он прошел мимо нас. Мы схватили постельник, набросили его, бесшумно прыгнув сзади на Химмельштосса, и резко рванули концы так, что тот, стоя в белом мешке, не мог поднять руки. Песня умолкла. Еще мгновение, и Хай Вестхус был возле Химмельштосса. Широко расставив локти, он отшвырнул нас. Так ему хотелось быть первым. Смакуя каждое движение, он стал в позу, вытянул свою длинную, как семафор, ручищу с огромной, как лопата, ладонью и так двинул по мешку, что этот удар мог бы убить быка. Химмельштосс перекувырнулся, отлетел метров на пять и заорал благим матом. Но и об этом мы подумали заранее. У нас была с собой подушка. Хай присел, положил подушку себе на колени, схватил Химмельштосса за то место, где виднелась голова, и прижал ее к подушке. Голос унтер-офицера тотчас стал приглушенным. Время от времени Хай давал ему перевести дух, и тогда мычание на минуту превращалось в великолепный звонкий крик, который тут же вновь ослабевал до писка. Тут Тьяден отстегнул у Химмельштосса подтяжки и спустил ему штаны. Плетку Тьяден держал в зубах. Затем он поднялся и заработал руками. Это была дивная картина. Лежавший на земле Химмельштосс, склонившийся над ним и державший его голову на коленях Хая, с дьявольской улыбкой на лице и с разинутым от наслаждения ртом. Затем вздрагивающие полосатые кальсоны на кривых ногах, выделывающих под спущенными штанами самые замысловатые движения, а над ними, в позе дровосека, неутомимый Тьяден. В конце концов нам пришлось силой оттащить его, а то мы бы никогда не дождались своей очереди. Наконец Хая снова поставил Химмельштосса на ноги и в заключении исполнил еще один индивидуальный номер. Размахнувшись правой рукой чуть не до неба, словно собираясь захватить пригоршню звезд, он влепил Химмельштоссу оплеуху. Химмельштосс опрокинулся навзничь. Хае снова поднял его, привел в исходное положение и, показав высокий класс точности, закатил ему вторую. На этот раз левой рукой. Химмельштосс взвыл и, став на четвереньки, пустился на утек. Его полосатый почтальонский зад светился в лучах луны. Мы ретировались на рысях. Хае еще раз оглянулся и сказал удовлетворенно, злобно и несколько загадочно: «Кровавая месть, как кровяная колбаса». В сущности, Химмельштоссу следовало бы радоваться. Ведь его слова о том, что люди всегда должны взаимно воспитывать друг друга, не остались в туне. Они были применены к нему самому. Мы оказались понятливыми учениками и хорошо усвоили его метод. Он так никогда и не дознался, кто ему устроил этот сюрприз. Правда, при этом он приобрел постельник, которого мы уже не нашли на месте происшествия, когда заглянули туда через несколько часов. События этого вечера были причиной того, что, отъезжая на следующее утро на фронт, мы держались довольно молодцевато. Какой-то старик с развивающейся окладистой бородой был так тронут нашим видом, что назвал нас юными героями. Глава 4. Мы едем к передовой на саперные работы. С наступлением темноты к баракам подъезжают грузовые автомобили. Мы влезаем в кузов. Вечер теплый, и сумерки кажутся нам огромным полотнищем, под защитой которого мы чувствуем себя спокойнее. Сумерки сближают нас. Даже скуповатый Тьядан протягивает мне сигарету и дает прикурить. Мы стоим вплотную друг к другу, локоть к локтю, и сесть никто не может. Да мы и не привыкли сидеть. Мюллер впервые с давних пор в хорошем настроении. Он в новых ботинках. Моторы завывают, грузовики громыхают и лязгают. Дороги разъезжены, на каждом шагу ухаб, и мы все время ныряем вниз, так что чуть не вылетаем из кузова. Это нас нисколько не тревожит. В самом деле, что может с нами случиться? Сломанная рука лучше, чем простреленный живот. И многие только обрадовались бы такому удобному случаю попасть домой. Рядом с нами идут длинные колонны машин с боеприпасами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Они спешат, все время обгоняют нас. Мы окликаем сопровождающих и перебрасываемся с ними шутками. Впереди показалась высокая каменная стена. Это ограда дома, стоящего поодаль от дороги. Вдруг я начинаю прислушиваться. Не ошибся ли я? Нет, я снова явственно слышу гоготание гусей. Я гляжу на Качинского, он глядит на меня. Мы сразу же поняли друг друга. Кат, я слышу, тут есть кандидат на сковородку. Он кивает. Это мы провернем, когда возвратимся. Я в курсе дела. Ну, конечно же, Кат в курсе дела. Он наверняка знает каждую гусиную ножку в радиусе 20 километров. Мы въезжаем в район артиллерийских позиций. Для маскировки с воздуха орудийные окопы обсажены кустами, образующими сплошные зеленые беседки. Словно артиллеристы собрались встречать праздник кущей. Эти беседки имели бы совсем мирный вид, если бы под их веселыми сводами не скрывались пушки. От орудийной гари и капелек тумана воздух становится вязким. На языке чувствуется горький привкус порохового дыма. Выстрелы грохочут так, что наш грузовик ходит ходуном. Вслед за ним с ревом катится эхо. Все вокруг дрожит. Наши лица незаметно изменяют свое выражение. Правда, мы едем не на передовую, а только на саперные работы. Но на каждом лице сейчас написано: «Это полоса фронта. Мы вступили в ее пределы». Это еще не страх. Тот, кто ездил сюда так часто, как мы, становится толстокожим. Только молоденькие новобранцы взволнованы. Кат учит их. А это 30-линейка. Слышите? Вот, она выстрелила. Сейчас будет разрыв. Но глухой отзвук разрывов не доносится до нас. Он тонет в смутном гуле фронта. Кат прислушивается к нему. Ох, сегодня ночью нам дадут прикурить. Мы все тоже прислушиваемся. На фронте беспокойно. Кроп говорит. Томми, уже стреляют. С той стороны явственно слышатся выстрелы. Это английские батареи справа от нашего участка. Они начали обстрел на час раньше. При нас они всегда начинали ровно в 10. «Из чего выдумали?» — ворчит Мюллер. «У них, видать, часы идут вперед». «Я же вам говорю, нам дадут прикурить. У меня перед этим всегда кости ноют». Кат втягивает голову в плечи. Рядом с нами ухают 3 выстрела. Косой луч пламени прорезает туман. Стволы ревут и гудят. Мы поеживаемся от холода и радуемся, что завтра утром снова будем в бараках. Наши лица не стали бледнее или краснее обычного. Нет в них особенного напряжения или безразличия, но все же они сейчас не такие, как всегда. Мы чувствуем, что у нас в крови включен какой-то контакт. Это не пустые слова, это действительно так. Фронт, сознание, что ты на фронте — вот что заставляет срабатывать этот контакт. В то мгновение, когда раздается свист первых снарядов, когда выстрелы начинают рвать воздух, в наших жилах, в наших руках, в наших глазах вдруг появляется ощущение сосредоточенного ожидания, настороженности, обостренной чуткости, удивительной восприимчивости всех органов чувств. Все тело разом приходит в состояние полной готовности. Мне нередко кажется, что это от воздуха. Сотрясаемый взрывами, вибрирующий воздух фронта внезапно возбуждает нас своей тихой дрожью. А может быть, это сам фронт. От него исходит нечто вроде электрического тока, который мобилизует какие-то неведомые нервные окончания. Каждый раз повторяется одно и то же. Когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой веселые. Но как только мы видим первые орудийные окопы, все, что мы говорим друг другу, звучит уже по-иному. Вот Кат сказал, нам дадут прикурить. Если бы он сказал это стоя у бараков, то это было бы просто его мнение. И только... Но когда он произносит эти слова здесь, в них слышится нечто обнаженно резкое, как холодный блеск штыка в лунную ночь. Они врезаются в наши мысли, как нож в масло, становятся весомее и взывают к тому бессознательному инстинкту, который пробуждается у нас здесь. Слова эти с их темным, грозным смыслом. Нам дадут прикурить. Быть может, это наша жизнь содрогается в своих самых сокровенных тайниках и поднимается из глубин, чтобы постоять за себя. Фронт представляется мне зловещим водоворотом. Еще вдалеке от его центра, в спокойных водах, уже начинаешь ощущать ту силу, с которой он всасывает себя в свою воронку. Медленно, неотвратимо, почти полностью парализуя всякое сопротивление. Зато из земли, из воздуха в нас вливаются силы, нужные для того, чтобы защищаться. Особенно из земли. Ни для кого на свете земля не означает так много, как для солдата. В те минуты, когда он приникает к ней, долго и крепко сжимая ее в своих объятиях, когда под огнем страх смерти заставляет его глубоко зарываться в нее лицом и всем своим телом. Она его единственный друг, его брат, его мать. Ей, безмолвной, надежной заступнице, стоном и криком поверяет он свой страх и свою боль, и она принимает их и снова отпускает его на 10 секунд. 10 секунд перебежки, еще 10 секунд жизни, и опять подхватывает его, чтобы укрыть, порой навсегда. Земля, земля, земля, земля, у тебя есть складки и впадины, и ложбинки, в которые можно залечь с разбега, и можно забиться, как крот. Земля. Когда мы корчились в предсмертной тоске, под всплесками несущего уничтожения огня, под леденящий душу вой взрывов, ты вновь дарила нам жизнь, вливала ее в нас могучей встречной струей. Смятение обезумевших живых существ, которых чуть было не разорвало на клочки, передавалось тебе. И мы чувствовали в наших руках твои ответные токи и вцеплялись еще крепче в тебя пальцами. И безмолвно, боязливо радуясь еще одной пережитой минуте, впивались в тебя губами. Грохот первых разрывов одним взмахом переносит какую-то частичку нашего бытия на тысячи лет назад. В нас просыпается инстинкт зверя. Это он руководит нашими действиями и охраняет нас. В нем нет осознанности. Он действует гораздо быстрее, гораздо увереннее, гораздо безошибочнее, чем сознание. Этого нельзя объяснить. Ты идешь и ни о чем не думаешь, как вдруг ты уже лежишь в ямке. И где-то позади тебя дождем рассыпаются осколки. А между тем ты не помнишь, чтобы слышал звук приближающегося снаряда или хотя бы подумал о том, что тебе надо залечь. Если бы ты полагался только на свой слух, от тебя давно бы ничего не осталось, кроме разбросанных во все стороны кусков мяса. Нет, это было другое, то, похожее на ясновидение чутье, которое у всех нас. Это оно вдруг заставляет солдата падать ничком и спасает его от смерти, хотя он и не знает, как это происходит. Если бы не это чутье, от Фландрии до Вагезов давно бы уже не было ни одного живого человека. Когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой веселые, но как только мы добираемся до полосы, где начинается фронт, мы становимся полулюдьми, полуживотными. Наша колонна втягивается в жиденький лесок. Мы проезжаем мимо походных кухонь. За лесом мы слезаем. Грузовики идут обратно. Они должны заехать за нами завтра до рассвета. Над лугами стелется достающий до груди слой тумана и порохового дыма. Светит луна. По дороге проходят какие-то части. На касках играют тусклые отблески лунного света. Из белого тумана выглядывают только головы и винтовки. Кивающие головы, колыхающиеся стволы. Вдали, ближе к передовой, тумана нет. Головы превращаются там в человеческие фигуры. Солдатские куртки, брюки и сапоги выплывают из тумана, как из молочного озера. Они образуют походную колонну. Колонна движется. Все прямо и прямо. Фигуры сливаются в сплошной клин. Отдельных людей уже нельзя различить, лишь темный клин с причудливыми отростками из плывущих в туманном озере голов и винтовок. Медленно продвигается вперед. Это колонна, а не люди. По одной из поперечных дорог Навстречу нам подъезжают легкие орудия и повозки с боеприпасами. Конские спины лоснятся в лунном свете. Движения лошадей красивы. Они закидывают головы. Видно, как блестят их глаза. Орудия и повозки скользят мимо нас на расплывающемся фоне лунного ландшафта. Всадники с их касками кажутся рыцарями давно ушедших времен. В этом есть что-то красивое и трогательное. Мы идем к саперному складу. Они взваливают на плечи острые, гнутые железные бруски, и мы идем дальше. Нести все это неудобно и тяжело. Местность становится все более изрытой. Идущие впереди передают по цепи. «Внимание! Слева глубокая воронка! Осторожно, траншея!» Наши глаза напряжены, наши ноги и палки ощупывают почву, прежде чем принять на себя вес нашего тела. Внезапно колонна останавливается. Некоторые налетают лицом на моток проволоки, который несут перед нами. Слышится брань. Мы наткнулись на разбитые повозки. Новая команда. «Кончай курить!» Мы подошли вплотную к окопам. Пока мы шли, стало совсем темно. Мы обходим лесок, и теперь перед нами открывается участок передовой. Весь горизонт от края до края светится смутным красноватым заревом. Оно в непрестанном движении, там и сям его прорезают вспышки пламени над стволами батарей. Высоко в небе взлетают осветительные ракеты, серебристые и красные шары. Они лопаются и осыпаются дождем белых, зеленых и красных звезд. Время от времени в воздухе взмывают французские ракеты, которые выбрасывают шелковый парашютик и медленно-медленно опускаются на нем к земле. От них все вокруг освещено как днем. Их свет доходит до нас. Мы видим на земле резкие контуры наших теней. Ракеты висят в воздухе несколько минут, потом догорают. Тотчас же повсюду взлетают новые, и вперемешку с ними опять зеленые, красные и синие. «Влипли», — говорит Кат. Раскаты орудий. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Дейного грома усиливаются до сплошного приглушенного грохота. Потом он снова распадается на отдельные группы разрывов. Сухим треском пощелкивают пулеметные очереди. Над нашими головами мчится, воет, свистит и шипит что-то невидимое, заполняющее весь воздух. Это снаряды мелких калибров, но между ними в ночи уже слышится басовитое пение крупнокалиберных тяжелых чемоданов, которые падают где-то далеко позади. Они издают хриплый, трубный звук, всегда идущий откуда-то издалека, как зов оленей во время течки, и их путь пролегает высоко над воем и свистом обычных снарядов. Прожекторы начинают ощупывать черное небо. Их лучи скользят по нему, как гигантские, суживающиеся на конце линейки. Один из них стоит неподвижно и только чуть подрагивает. Тотчас же рядом с ним появляется второй. Они скрещиваются. Между ними виднеется черное насекомое. Оно пытается уйти. Это аэроплан. Лучи сбивают его с курса, ослепляют его, и он падает. Мы забиваем железные колья в землю на ровном расстоянии друг от друга. Каждый моток держат двое, а двое других разматывают колючую проволоку. Это отвратительная проволока с густо насаженными длинными остриями. Я разучился разматывать ее и расцарапал себе руку. Через несколько часов мы управились, но у нас еще есть время до прибытия машин. Большинство из нас ложится спать. Я тоже пытаюсь заснуть. Однако для этого слишком свежо. Чувствуется, что мы недалеко от моря. Холод то и дело будет нас. Один раз мне удается уснуть крепко. Я просыпаюсь, словно от внезапного толчка, и не могу понять, где я. Я вижу звезды, вижу ракеты. И на мгновение мне кажется, будто я уснул на каком-то празднике в саду. Я не знаю, утро ли сейчас или вечер. Я лежу в белой колыбели рассвета и ожидаю ласковых слов, которые вот-вот должны прозвучать. Слов ласковых, домашних. Уж не плачу ли я? Я подношу руку к глазам. Как странно. Разве я ребенок? Кожа у меня нежная. Все это длится лишь одно мгновение. Затем я узнаю силуэт Качинского. Он сидит спокойно, как и подобает старому служаке, и курит трубку. Разумеется, трубку с крышечкой. Заметив, что я проснулся, он говорит: «А здорово тебя, однако, передернуло. Это был просто дымовой патрон. Он упал вон в те кусты». Я сажусь, на душе у меня какое-то странное чувство одиночества. Хорошо, что рядом со мной Кат. Он задумчиво смотрит в сторону переднего края и говорит: «Очень неплохой фейерверк. Если бы только это не было так опасно». Позади нас ударил снаряд. Некоторые новобранцы испуганно вскакивают. Через несколько минут разрывается еще один. На этот раз ближе. Кат выбивает свою трубку. «Сейчас нам дадут жару». Обстрел начался. Мы отползаем в сторону, насколько это удается сделать в спешке. Следующий снаряд уже накрывает нас. Кто-то кричит. Над горизонтом поднимаются зеленые ракеты. Фонтаном взлетает грязь, свистят осколки. Шлепающий звук их падения слышен еще долгое время после того, как стихает шум разрывов. Рядом с нами лежит насмерть перепуганный новобранец с льняными волосами. Он закрыл лицо руками. Его каска откатилась в сторону. Я подтягиваю ее и собираюсь нахлобучить ему на голову. Он поднимает глаза, отталкивает каску и, как ребенок, лезет головой мне под мышку, крепко прижимаясь к моей груди. Его узкие плечи вздрагивают. Такие плечи были у Кемериха. Я его не гоню. Но чтобы хоть как-нибудь использовать каску, я пристраиваю ее новобранцу на заднюю часть. Не для того, чтобы подурачиться, а просто из тех соображений, что сейчас это самая уязвимая точка его тела. Правда, там толстый слой мяса, но ранение в это место – ужасно болезненная штука. К тому же приходится несколько месяцев лежать в лазарете. Все время на животе, а после выписки почти наверняка будешь хромать. Где-то с оглушительным треском упал снаряд. В промежутках между разрывами слышны чьи-то крики. Наконец грохот стихает. Огонь пронесся над нами. Теперь его перенесли на самые дальние запасные позиции. Мы решаемся поднять голову и осмотреться. В небе трепещут красные ракеты. Наверное, сейчас будет атака. На нашем участке пока что по-прежнему тихо. Я сажусь и треплю новобранца по плечу. «Очнись, малыш!» На этот раз опять все обошлось. Он растерянно оглядывается. Я успокаиваю его. «Ничего, привыкнешь». Он замечает свою каску и надевает ее. Постепенно он приходит в себя. Вдруг он краснеет, как маков цвет. На лице его написано смущение. Он осторожно дотрагивается рукой до штанов и жалобно смотрит на меня. Я сразу же соображаю, в чем дело. У него пушечная болезнь. Я, правда, вовсе не за этим подставил ему каску как раз туда, куда надо. Но теперь я все же стараюсь утешить его. Стыдиться тут нечего. Еще не таким, как ты, случалось наложить в штаны, когда они впервые попадали под огонь. Зайди за куст, сними кальсоны, да и дело с концом. Он семенит в кусты. Вокруг становится тише, однако крики не прекращаются. «В чем дело, Альберт?» — спрашиваю я. Несколько прямых попаданий на соседнем участке. Крики продолжаются. «Это не люди. Люди не могут так страшно кричать». Кат говорит: «Раненые лошади». Я еще никогда не слыхал, чтобы лошади кричали. И мне что-то не верится. Это стонет сам многострадальный мир. В этих стонах слышатся все муки живой плоти, жгучая, ужасающая боль. Мы побледнели. Деттеринг встает во весь рост. «Изверги! Живодеры! Да пристрелите же их!» Деттеринг — крестьянин и знает толк в лошадях. Он взволнован. А стрельба, как нарочно, почти совсем стихла. От этого их крики слышны еще отчетливее. Мы уже не понимаем, откуда они берутся в этом внезапно притихшем, серебристом мире. Невидимые, призрачные, они повсюду, где-то между небом и землей. Они становятся все пронзительнее. Этому, кажется, не будет конца. Деттеринг уже вне себя от ярости и громко кричит: «Застрелите их! Застрелите же их, наконец, черт возьми!» «Им ведь нужно сперва подобрать раненых», — говорит Кат. «Мы встаем и идем искать место, где все это происходит. Если мы увидим лошадей, нам будет не так невыносимо тяжело, как слышать их крики». У Майера есть с собой бинокль. Мы смутно видим темный клубок, группу санитаров с носилками и еще какие-то черные, большие, движущиеся комья. Это раненые лошади. Но не все. Некоторые носятся еще дальше впереди, валятся на землю и снова мчатся галопом. У одной разорвано брюхо, из него длинным жгутом свисают кишки. Лошадь запутывается в них и падает, но снова встает на ноги. Деттеринг вскидывает винтовку и целится. Кат ударом кулака направляет ствол вверх. «Ты с ума сошел?» Деттеринг дрожит всем телом и швыряет винтовку оземь. Мы садимся и зажимаем уши. Но нам не удается укрыться от этого душераздирающего стона, этого вопля отчаяния. От него нигде не укроешься. Все мы видали виды, но здесь и нас бросает в холодный пот. Хочется встать и бежать без оглядки. Все равно куда, лишь бы не слышать больше этого крика. А ведь это только лошади. Это не люди. От темного клубка снова отделяются фигуры людей с носилками. Затем раздается несколько одиночных выстрелов. Черные комья дергаются и становятся более плоскими. Наконец-то. Но еще не все кончено. Люди не могут подобраться к тем раненым животным, которые в страхе бегают по лугу, всю свою боль вложив в крик, вырывающийся из широко разинутой пасти. Одна из фигур опускается на колено. Выстрел. Лошадь свалилась, а вот еще одна. Последняя уперлась передними ногами в землю и кружится, как карусель. Присев на круп и высоко задрав голову, она ходит по кругу, опираясь на передние ноги. Наверное, у нее раздроблен хребет. Солдат бежит к лошади и приканчивает ее выстрелом. Медленно, покорно, она опускается на землю. Мы отнимаем ладони от ушей. крик умолк. Лишь один протяжный, замирающий вздох все еще дрожит в воздухе. И снова вокруг нас только ракеты, пение снарядов и звезды. И теперь это даже немного странно. Детринг отходит в сторону и говорит в сердцах. «А эти твари в чем провинились, хотел бы я знать?» Потом он снова подходит к нам. Он говорит взволнованно, его голос звучит почти торжественно. «Самая величайшая подлость — это гнать на войну животных. Вот что я вам скажу». Мы идем обратно. Пора добираться до наших машин. Небо чуть-чуть посветлело. Уже 3 часа утра. Потянуло свежим, прохладным ветром. В предрассветной мгле наши лица стали серыми. На ощупь, гуськом, мы пробираемся вперед через окопы и воронки и снова попадаем в полосу тумана. Качинский беспокоится, это дурной знак. «Что с тобой, Кат?» — спрашивает Кроп. «Мне хотелось бы, чтобы мы поскорее попали домой». Под словом «домой» он подразумевает наши бараки. «Теперь уже недолго, Кат». Кат нервничает. «Не знаю». Мы добираемся до траншей. Затем выходим на луга. Вот и лесок появился. Здесь нам знаком каждый клочок земли. А вот и кладбище с его холмиками и черными крестами. Но тут за нашей спиной раздается свист. Он нарастает до треска, до грохота. Мы пригнулись. В 100 метрах перед нами взлетает облако пламени. Через минуту следует 2-й удар, и над макушками леса медленно поднимается целый кусок лесной почвы, а с ним и 3-4 дерева, которые тоже одно мгновение висят в воздухе и разлетаются в щепки. Шипя, как клапаны парового котла, за ними уже летят следующие снаряды. Это шквальный огонь. Кто-то кричит: «В укрытие! В укрытие!» Лук плоский, как доска, лес слишком далеко, и там все равно опасно. Единственное укрытие — это кладбище и его могилы. Спотыкаясь в темноте, мы бежим туда. В одно мгновение каждый прилипает к одному из холмиков, как метко припечатанный плевок. Через какие-нибудь несколько секунд было бы уже поздно. В окружающей нас тьме начинается какой-то шабаш. Все вокруг ходит ходуном. Огромные горбатые чудища, чернее, чем сама черная ночь, мчатся прямо на нас, проносятся над нашими головами. Пламя взрывов трепетно озаряет кладбище. Все выходы отрезаны. В свете вспышек я отваживаюсь бросить взгляд на луг. Он напоминает вздыбленную поверхность бурного моря. Фонтанами взметаются ослепительно яркие разрывы снарядов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Нечего и думать, чтобы кто-нибудь смог сейчас перебраться через него. Лес исчезает на наших глазах. Снаряды вбивают его в землю, разносят в щепки, рвут на клочки. Нам придется остаться здесь, на кладбище. Перед нами разверзлась трещина. Дождем летят комья земли. Я ощущаю толчок. Рукав мундира вспорот осколками, сжимаю кулак. Боли нет. Но это меня не успокаивает. При ранении боль всегда чувствуется немного позже. Я ощупываю руку. Она оцарапана, но цела. Тут что-то с треском ударяется о мою голову, так что у меня темнеет в глазах. Молнией мелькает мысль: только не потерять сознание. На секунду я проваливаюсь в черное месиво, но тотчас же снова выскакиваю на поверхность. В мою каску угодил осколок. Он был уже на излете и не смог пробить ее. Вытираю забившуюся в глаза труху. Передо мной раскрылась яма, я смутно вижу ее очертания. Снаряды редко попадают в одну и ту же воронку, поэтому я хочу перебраться туда. Я рывком ныряю вперед. распластавшись, как рыба на дне, но тут снова слышится свист. Я сжимаюсь в комок, ощупью ищу укрытие, натыкаюсь левой рукой на какой-то предмет, прижимаюсь к нему, он поддается. У меня вырывается стон, земля трескается, взрывная волна гремит в моих ушах. Я подо что-то заползаю, чем-то накрываюсь сверху. Это доски и сукно, но это укрытие, жалкое укрытие от сыплющихся сверху осколков. Открываю глаза. Мои пальцы вцепились в какой-то рукав, в чью-то руку. «Раненый?» — я кричу ему. Ответа нет. «Это мертвый». Моя рука тянется дальше, натыкается на щепки. И тогда я вспоминаю, что мы на кладбище. Но огонь сильнее, чем все другое. Он выключает сознание. Я забиваюсь еще глубже под гроб. Он защитит меня, даже если в нем лежит сама смерть. Передо мной зияет воронка. Я пожираю ее глазами. Мне нужно добраться до нее одним прыжком. Вдруг кто-то бьет меня по лицу, чья-то рука цепляется за мое плечо. Уж не мертвец ли воскрес? Рука трясет меня. Я поворачиваю голову, и при свете короткой, длящейся всего лишь секунду вспышки, с недоумением вглядываюсь в лицо Качинского. Он широко раскрыл рот и что-то кричит. Я ничего не слышу. Он трясет меня, приближает свое лицо ко мне. Наконец грохот на мгновение ослабевает, и до меня доходит его голос. «Газ! Газ! Газ! Передай дальше!» Я рывком достаю коробку противогаза. Неподалеку от меня кто-то лежит. У меня сейчас только одна мысль. Этот человек должен знать. «Газ! Газ!» Я кричу, подкатываюсь к нему, бью его коробкой, он ничего не замечает. Еще удар, он только пригибается, это один из новобранцев. В отчаянии я ищу глазами Ката, он уже надел маску. Тогда я вытаскиваю свою. Каска слетает у меня с головы, резина обтягивает мое лицо. Я наконец добрался до новобранца. Его противогаз как раз у меня под рукой. Я вытаскиваю маску, натягиваю ему на голову, он тоже хватается за нее. Я отпускаю его бросок, и я уже лежу в воронке. Глухие хлопки химических снарядов смешиваются с грохотом разрывов. Между разрывами слышно гудение набатного колокола. Гонги и металлические трещотки возвещают далеко вокруг. «Газ! Газ! Газ!» За моей спиной что-то шлепается, одно воронки. Раз, другой. Я протираю запотевшие от дыхания очки противогаза. Это Кат, Кроп и еще кто-то. Мы лежим вчетвером в тягостном, напряженном ожидании и стараемся дышать как можно реже. В эти первые минуты решается вопрос жизни и смерти. Герметична ли маска? Я помню страшные картины в лазарете, отравленные газом, которые еще несколько долгих дней умирают от удушья и рвоты, по кусочкам отхаркивая перегоревшие легкие. Я дышу осторожно, прижав губы к клапану. Сейчас облако газа расползается по земле, проникая во все углубления. Как огромная мягкая медуза, заползает оно в нашу воронку, лениво заполняя ее своим студенистым телом. Я толкаю Ката. Нам лучше выбраться наверх, чем лежать здесь, где больше всего скапливается газ. Но мы не успеваем сделать это. На нас снова обрушивается огненный шквал. На этот раз грохочут, кажется, уже не снаряды. Это бушует сама земля. На нас с треском летит что-то черное и падает совсем рядом с нами. Это подброшенный взрывом гроб. Я вижу, что Кат делает какие-то движения, и ползу к нему. Гроб упал прямо на вытянутую руку того солдата, что лежал четвертым в нашей яме. Свободной рукой он пытается сорвать с себя маску. Кроп успевает вовремя схватить его руку и, заломив ее, резким движением за спину крепко держит. Мы с Катом пробуем освободить раненую руку. Крышка гроба треснула и держится непрочно. Мы без труда открываем ее. Труп мы выбрасываем, и он скатывается на дно воронки. Затем мы пытаемся приподнять нижнюю часть гроба. К счастью, солдат потерял сознание, и Альберт может нам помочь. Теперь уже не надо действовать так осторожно, и мы работаем в полную силу. Наконец, гроб со скрипом трогается с места и приподнимается на подсунутых под него лопатках. Стало светлее. Кат берет обломки крышки, подкладывает его под раздробленное плечо, и мы делаем перевязку, истратив на это все бинты из наших индивидуальных пакетов. Пока что мы больше ничего не можем сделать. Моя голова в противогазе звенит и гудит. Она, кажется, вот-вот лопнет. Легкие работают с большой нагрузкой. Им приходится вдыхать все тот же самый горячий, уже не раз побывавший в них воздух. Вены на висках вздуваются. Еще немного, я, наверное, задохнусь. В воронку просачивается серый свет. По кладбищу гуляет ветер. Я перекатываюсь через край воронки. В мутно-грязных сумерках рассвета передо мной лежит чья-то оторванная нога. Сапог на ней совершенно цел. Сейчас я вижу это вполне отчетливо. Но вот в нескольких метрах подальше кто-то поднимается с земли. Я протираю стекла, от волнения они сразу же снова запотевают. Я с напряжением вглядываюсь в его лицо. Так и есть. На нем уже нет противогаза. Еще несколько секунд я выжидаю. Он не падает. Он что-то ищет глазами и делает несколько шагов. Ветер разогнал газ. Воздух чист. Тогда и я тоже с хрипом срываю с себя маску и падаю. Воздух хлынул мне в грудь, как холодная вода. Глаза вылезают из орбит, какая-то темная волна захлестывает меня и гасит сознание. Разрывов больше не слышно. Я оборачиваюсь к воронке и делаю знак остальным. Они вылезают и сдергивают маски. Мы подхватываем раненого, один из нас поддерживает его руку в лупке. Затем мы поспешно уходим. От кладбища осталась груда развалин. Повсюду разбросаны гробы и покойники. Они умерли еще раз, но каждый из тех, кто был разорван на клочки, спас жизнь кому-нибудь из нас. Ограда разбита. Проходящие за ней рельсы фронтовой узкоколейки сорваны со шпал. Их высоко загнутые концы вздыбились в небо. Перед нами кто-то лежит. Мы останавливаемся. Только Кроп идет с раненым дальше. Лежащий на земле солдат – один из новобранцев. Его бедро перепачкано кровью. Он так обессилел, что я достаю свою фляжку, в которой у меня осталось немного рому с чаем. Кат отводит мою руку и нагибается к нему. «Куда тебя угораздило, браток?» Он только водит глазами. Он слишком слаб, чтобы говорить. Мы осторожно разрезаем штанину. Он стонет. «Спокойно, спокойно. Сейчас тебе будет легче». Если у него ранение в живот, ему ничего нельзя пить. Его не стошнило. Это хороший признак. Мы обнажаем ему бедро. Это сплошная кровавая каша с осколками кости. Задет сустав. Этот мальчик никогда больше не сможет ходить. Я провожу влажным пальцем по его вискам и даю ему отхлебнуть глоток рому. Глаза его немного оживают. Только теперь мы замечаем, что и правая рука тоже кровоточит. Кат раздергивает два бинта, стараясь сделать их как можно шире, чтобы они прикрыли рану. Я ищу какой-нибудь материи, чтобы перевязать ногу поверх бинтов. Больше у нас ничего нет, поэтому я вспарываю штанину раненого еще дальше, чтобы использовать для перевязки кусок от его кальсон. Но кальсон на нем нет. Я присматриваюсь к нему повнимательнее. Это мой давешний знакомый с льняными волосами. Тем временем Кат обыскал карманы одного из убитых и нашел в них еще несколько пакетиков с бинтами, которые мы осторожно прикладываем к ране. Паренек все время не спускает с нас глаз. Я говорю ему: «Мы сходим за носилками». Тогда он разжимает губы и шепчет: «Останьтесь здесь». Кат говорит: «Мы ведь недалеко. Мы придем за тобой с носилками». Трудно сказать, понял ли он нас. Жалобно, как ребенок, хнычет он нам вслед: «Не уходите!» Кат оглядывается и шепчет: «А может, просто взять револьвер, чтобы все это поскорее кончилось?» Паренек вряд ли перенесет транспортировку и в лучшем случае протянет еще несколько дней. Но все, что он пережил до сих пор, ничто в сравнении с тем, что ему еще предстоит перед смертью. Сейчас он еще оглушен и ничего не чувствует. Через час он превратится в кричащий от невыносимой боли комок нервов. Дни, которые ему еще осталось прожить, будут для него непрерывной, сводящей с ума пыткой. И кому это надо, чтобы он промучился эти несколько дней? Я киваю. «Да, Кат, надо просто взять револьвер». «Давай его сюда», — говорит он и останавливается. Я вижу, что он решился. Оглядываемся, мы уже не одни. Возле нас скапливается кучка солдат. Из воронок и могил показываются головы. Мы приносим носилки. Кат покачивает головой. «Такие молодые». Он повторяет: «Такие молодые. Ни в чем не повинные парни». Наши потери оказались меньше, чем можно было ожидать. 5 убитых и 8 раненых. Это был лишь короткий огневой налет. 2 из убитых лежат в одной из развороченных могил. Нам остается только засыпать их. Мы отправляемся в обратный путь. Растянувшись цепочкой, мы молча бредем в затылок друг к другу. Раненых отправляют на медицинский пункт. Утро пасмурное. Санитары бегают с номерками и карточками. Раненые тихо стонут. Начинается дождь. Через час мы добираемся до наших машин и залегаем в них. Теперь нам уже не так тесно. Дождь пошел сильнее. Мы разворачиваем плащ-палатки и натягиваем их на голову. Дождь барабанит по ним. С боков стекают струйки воды. Машины с хлюпаньем ныряют в выбоины, и мы раскачиваемся в полусне из стороны в сторону. В передней части кузова стоят 2 солдата, которые держат в руках длинные палки с рогулькой на конце. Они следят за телефонными проводами, висящими поперек дороги так низко, что могут снести наши головы. Своими рогатками солдаты заранее подхватывают провод и приподнимают. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Его над машиной. Мы слышим их возгласы. «Внимание, провод!» Приседаем в полусне и снова выпрямляемся. Монотонно раскачиваются машины, монотонно звучат окрики, монотонно идет дождь. Вода льется на наши головы и на головы убитых на передовой, на тело маленького новобранца и на его рану, которая слишком велика для его бедра. Она льется на могилу Кемериха. Она льется в наши сердца. Где-то ударил снаряд. Мы вздрагиваем, глаза напряжены, руки вновь готовы перебросить тело через борт машины в придорожную канаву. Но больше ничего не слышно. Лишь время от времени монотонные возгласы. «Внимание, провод!» Мы приседаем. Мы снова дремлем. Глава 5. Хлопотно убивать каждую вошь в отдельности, если их у тебя сотни. Эти твари не такие уж мягкие, и давить их ногтем в конце концов надоедает. Поэтому Тьядан взял крышечку от коробки с ваксой и приладил ее с помощью кусочка проволоки над горящим огарком свечи. Стоит только бросить вошь на эту маленькую сковородку, как сразу же раздается легкий треск, и насекомому приходит конец. Мы уселись в кружок. Голые по пояс, в помещении тепло. Держим рубашки на коленях, а наши руки заняты работой. У Хайи какая-то особая порода вшей. На голове у них красный крест. Он утверждает, это поэтому, что привез их с собой из лазарета в Туру, и что он заполучил их непосредственно от одного майора медицинской службы. Их жир, который медленно скапливается в жестяной крышечке, Хайя собирается использовать для смазки сапог. И целые полчаса оглушительно хохочет над своей шуткой. Однако сегодня она не имеет у нас особенного успеха. Мы слишком заняты другими мыслями. Слух подтвердился. Химмельштосс прибыл. Он появился у нас вчера. Мы уже слышали его так хорошо знакомый нам голос. Говорят, что он переусердствовал, гоняя новобранцев. Он не знал, что среди них был сын одного очень крупного провинциального чиновника. Это его и погубило. Здесь его многое ожидает. Вот уже несколько часов Тьядан обсуждает с нами, что он ему скажет, перебирая при этом всевозможные варианты. Хайя задумчиво поглядывает на свою огромную лапищу и подмигивает мне одним глазом. Избиение Химмельштосса было вершиной жизненного пути Хайи. Он рассказывал мне, что и сейчас нередко видит эту сцену во сне. Кроп и Мюллер беседуют. Кроп единственный, у кого сегодня есть трофеи. Он раздобыл котелок чечевицы, вероятно, на кухне у саперов. Мюллер с жадностью косится на котелок, однако берет себя в руки и спрашивает: «Альберт, что бы ты сделал, если бы сейчас вдруг объявили мир?» «Мир? Этого вообще не может быть», — отрезает Кроп. «Ну а все же», — настаивает Мюллер, — «ну, что бы ты стал делать?» «Дернул бы отсюда», — ворчит Кроп. «Это ясно. А потом?» «Напился бы», — говорит Альберт. «Да не трепись, я с тобой серьезно». «Я тоже серьезно», — говорит Альберт. «А что же прикажешь делать еще?» Кат проявляет интерес к разговору. Он требует у Кропа, чтобы тот выделил ему чечевицы. Получает свою часть, затем долгое время размышляет и, наконец, высказывает свое мнение. «Напиться, конечно, можно. Вообще-то, айда на ближайшую станцию и домой, к бабе. Поймишь ты, чудак-человек, это ж мир». Он роется в своем клиенчатом бумажнике, достает какую-то фотографию и с гордостью показывает ее всем по очереди. «Моя старуха». Затем он снова убирает фотографию и разряжается бранью. «Подлая, подлая война, черт ее побери!» «Тебе хорошо говорить», — вставляю я. «У тебя сынишка и жена». «Правильно», — подтверждает он. «И мне надо думать о том, как их прокормить». Мы смеемся. «А за этим дело не станет, Кат. Если понадобится, ты просто реквизируешь, что тебе нужно». Мюллер голоден, и полученные ответы не удовлетворяют его. Он внезапно прерывает сладкие мечты Хайя Вестхуса, который мысленно избивает своего недруга. «Хайя, а что бы стал делать ты, если бы сейчас наступил мир?» На месте Хая я бы хорошенько всыпал тебе по заднице, чтобы ты вообще не заводил здесь этих разговорчиков», — говорю я. «С чего это ты вдруг?» «А с чего на крыше коровье дерьмо?» — лаконично отвечает Мюллер и снова обращается к Хае Вестхусу со своим вопросом. Хае трудно ответить сходу. На его веснушчатом лице написано недоумение. «Это когда уже не будет войны, так что ли?» «Ну да, какой ты сообразительный». «Так ведь после войны, наверное, опять будут бабы, верно?» Хай облизывается. «Будут и бабы». «Вот же тухо-то будет, забодай меня, комар», — говорит Хай, и лицо его оттаивает. «Тогда я подобрал бы себе крепкую бабенку, этакого, знаете ли, драгуна в юбке, чтобы было за что подержаться и без долгих разговоров в постельку». «Нет, вы только подумайте, настоящая перина, да еще на пружинном матрасе. Эх, ребята, да я целую неделю и штанов бы не надевал». Все молчат. Слишком уж великолепна эта картина. Мороз пробегает у нас по коже. Наконец Мюллер собирается с духом и спрашивает: «А потом?» Хай молчит. Затем он несколько нерешительно заявляет: «Если бы я был унтер-офицером, я бы еще остался на сверхсрочную». «Хай, ты просто не в своем уме», — говорю я. Ничуть не обижаясь, он отвечает мне вопросом: «А ты когда-нибудь резал торф? Поди, попробуй». С этими словами он достает из-за голенища ложку и запускает ее в котелок Альберта. «И все-таки это, наверное, не хуже, чем рыть окопы в шампане», — отвечаю я. Хай жует и ухмыляется. «Зато дольше. Да и отлынивать там нельзя». «Но послушай, Хай, чудак, дома-то ведь все-таки лучше?» «Как сказать», — говорит он и задумывается с открытым ртом. На его лице написано, о чем он сейчас думает. Жалкая лачуга на болоте, тяжелая работа в знойной степи с раннего утра и до вечера, скудный заработок, грязная одежда поденщика. «В мирное время на действительной можно жить припеваючи», — говорит он. «Каждый день тебя засыпают, корм, а не то можешь устроить скандал. А у тебя есть своя постель, каждую неделю чистое белье, как у господ. Ты унтер-офицер, служишь свою службу, обмундирован с иголочки. По вечерам ты вольная птица и идешь себе в пивную». Хая чрезвычайно гордится своей идеей. Он просто влюблен в нее. «Отслужил свои 12 лет, получай аттестат на пенсию и иди в сельские жандармы. Тогда можешь хоть целый день гулять». От этих грез о будущем его бросает в пот. «Ты только подумай, как тебя будут угощать. Здесь рюмка коньяку, там пол-литра. С жандармом, небось, каждый хочет дружить». «Да ты ведь никогда не станешь унтером, Хае», — вставляет Кат. Хае смущенно смотрит на него и умолкает. Наверное, он думает сейчас о ясных осенних вечерах, о воскресеньях в степи, звоне деревенских колоколов, о ночах, проведенных с батрачками, о гречишных пирогах с салом, о сельском трактире, где можно целыми часами беспечно болтать с друзьями. Его воображение не в силах так быстро управиться с нахлынувшими на него картинами, поэтому он только раздраженно ворчит: «И чего вы вечно лезете с вашими дурацкими расспросами?» Он натягивает на себя рубашку и застегивает куртку. «А ты бы что сделал, Тьядан?» — спрашивает Кроп. Тьядан думает только об одном: «Стал бы следить за Химмельштоссом, чтобы не упустить его». Дай Тьядану волю, он, пожалуй, посадил бы Химмельштосса в клетку, чтобы каждое утро нападать на него с дубинкой. Сейчас он опять размечтался и говорит, обращаясь к Кропу: «На твоем месте я постарался бы стать лейтенантом. Тогда бы ты мог гонять его, пока у него задница не взапреет». «А ты, Деттеринг?» — продолжает допытываться Мюллер. С его любовью задавать вопросы ему бы только ребят учить. Деттеринг не охотник до разговоров, но на этот вопрос он отвечает. Он смотрит в небо и произносит всего лишь одну фразу. «Я бы подоспел бы как раз к уборке». С этими словами он встает и уходит. Его одолевают заботы. Хозяйство приходится вести жене. К тому же у него еще забрали 2 лошадей. Каждый день он читает доходящие до нас газеты. Уж нет ли дождя в его родных краях, в Ольденбурге? А то они не успеют убрать сено. В этот момент появляется Химмельштосс. Он направляется прямо к нам. Лицо Тьядана покрывается пятнами. Он растягивается во весь рост на траве и от волнения закрывает глаза. Химмельштосс ведет себя несколько нерешительно, он замедляет шаги, но затем все-таки подходит к нам. Никто даже и не думает встать. Кроп с интересом разглядывает его. Теперь он стоит перед нами и ждет. Видя, что все молчат, он пускает пробный шар. «Ну, как дела?» Проходит несколько секунд. Химмельштосс явно не знает, как ему следует себя вести. С каким удовольствием он заставил бы нас сейчас сделать хорошую пробежку, однако он, как видно, уже понял, что фронт — это не казармы. Он делает еще одну попытку, обращаясь на этот раз не ко всем сразу, а только к одному из нас. Он надеется, что так скорее получит ответ. Ближе всех к нему сидит Кроп. Его-то Химмельштосс и решает удостоить своим вниманием. «Тоже здесь?» Но Альберт отнюдь не собирается напрашиваться к нему в друзья. «Немножко подольше, чем вы», — кратко отвечает он. Рыжие усы Химмельштосса подрагивают. «Вы, кажется, меня не узнаете?» Тьядан открывает глаза. «Нет, почему же?» Теперь Химмельштосс поворачивается к нему. «Ведь это Тьядан, не так ли?» Тьядан поднимает голову. «А хочешь, я тебе скажу, кто ты?» Химмельштосс обескуражен. «С каких это пор мы с вами на «ты»? Мы, по-моему, еще в канаме вместе не валялись». Он никак не может найти выход из создавшегося положения. Столь открытой вражды он от нас не ожидал. Но пока что он держит ухо востро. Наверное, ему уже успели наболтать про выстрелы в спину. Слова Химмельштосса о канаве настолько разъярили Тьядана, что он даже становится остроумным. «Нет! Ты там один валялся!» Теперь и Химмельштосс тоже кипит от злости, однако Тьядан поспешно опережает его. Ему не терпится высказать до конца свою мысль. «Так сказать тебе, кто ты? Ты гад паршивый, вот ты кто! Я уж давно хотел тебе это сказать!» В его сонных свиных глазках светится торжество. Он много месяцев ждал той минуты, когда швырнет этого гада в лицо своему недругу. Химмельштосса тоже прорвало. «Ах ты, щенок! Грязная торфяная крыса! Встать! Руки по швам, когда с вами разговаривает начальник!» Тьядан делает величественный жест. «Вольно, Химмельштосс! Кругом!» Химмельштосс бушует. Это уже не человек. Это оживший устав строевой службы, негодующий на нарушителей. Сам кайзер не счел бы себя более оскорбленным, чем он. Он рявкает. «Тьядан, я приказываю вам по долгу службы встать!» «Еще что прикажете?» — спрашивает Тьядан. «Вы будете выполнять мой приказ или нет?» Тьядан отвечает, не повышая голоса, и, сам того не зная, заканчивает свою речь популярнейшей цитатой из немецкого классика. Одновременно он оголяет свой тыл. Химмельштосс срывается с места, словно его ветер. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ветром подхватило. «Вы пойдете под трибунал!» Мы видим, как он убегает по направлению к ротной канцелярии. Хай и Тьядан оглушительно ржут. Так умеют хохотать только торфяники. У Хаи от смеха заскакивает челюсть, и он беспомощно мычит открытым ртом. Альберт вправляет ее ударом кулака. Кат озабочен. «Если он доложит, тебе не сдобровать». «А ты думаешь, он доложит?» — спрашивает Тьяден. «Обязательно», — говорю я. «Тебе закатят по меньшей мере 5 суток строгого», — заявляет Кат. Тьядена это ничуть не страшит. 5 суток в кутузке — это 5 суток отдыха. «А если в крепость?» — допытывается более основательный Мюллер. «Пока сидишь там, глядишь, и отвоевался». Тьяден — счастливчик. Он не знает, что такое заботы. В сопровождении Хаи и Лейра он удаляется, чтобы не попасться начальству под горячую руку. Мюллер все еще не закончил свой опрос. Он снова принимается за Кропа. «Альберт, ну а если ты и вправду попал бы сейчас домой, что бы ты стал тогда делать?» Теперь Кроп наелся и стал от этого уступчивее. «А сколько человек осталось от нашего класса?» «Мы подсчитываем. 7 человек из 20 убиты. 4 ранены. 1 в сумасшедшем доме. Значит, нас набралось бы в лучшем случае 12 человек». «Из них 3 лейтенанты, — говорит Мюллер. Ты думаешь, они согласились бы, чтобы на них снова орал Конторек?» «Мы думаем, что нет. Мы тоже не захотели бы, чтобы он орал на нас». «А как ты представляешь себе, что такое тройное действие Вильгельме Телле?» — вдруг вспоминает Кроп и хохочет до слез. «Какие цели ставил перед собой Геттингенский союз Рощи?» — испытывающий спрашивает Мюллер, внезапно переходя на строгий тон. «Сколько детей было у Карла Смелого?» — спокойно парирую я. «Из вас ничего путного не выйдет, Боймер», — квакает Мюллер. «Когда была битва при Заме?» — интересуется Кроп. «У вас нет прочных моральных принципов, Кроп, садитесь, 3 с минусом», — говорю я, делая пренебрежительный жест рукой. «Какие государственные задачи Ликург почитал важнейшими?» — шипит Мюллер, поправляя воображаемое пенсне. «Как нужно расставить знаки препинания во фразе «Мы, немцы, не боимся ничего, кроме Бога», — вопрошаю я. «Сколько жителей насчитывает Мельбурн?» — щебечет в ответ Мюллер. «Как же вы будете жить, если даже этого не знаете?» — спрашиваю я. Альберт пускает в ход другой козырь. «В чем заключается явление сцепления?» Мы уже успели основательно позабыть все эти премудрости. Они оказались совершенно бесполезными. Но никто не учил нас в школе, как закуривать под дождем и на ветру, или как разжигать костер из сырых дров. Никто не объяснял, что удар штыком лучше всего наносить в живот, а не в ребра, потому что в животе штык не застревает. Мюллер задумчиво говорит: «А что толку? Ведь нам все равно придется снова сесть на школьную скамью». «Я считаю, что это исключено. Может быть, нам позволят сдавать льготные экзамены?» «Для этого нужна подготовка. И даже если ты их сдашь, что потом? Быть студентом не намного лучше. Если у тебя нет денег, тебе все равно придется зубрить». «Нет, это, пожалуй, немного получше. Ну и там тебе тоже будут вдалбливать всякую чушь». Кроп настроен совершенно так же, как мы. «Как можно принимать все это всерьез, если ты побывал здесь, на фронте?» «Но надо же тебе иметь профессию», — возражает Мюллер, точь-в-точь, как говорил Конторек. Альберт вычищает ножом грязь из-под ногтей. «Мы удивлены таким щегольством, но он делает это просто потому, что задумался». Он отбрасывает нож и заявляет: «В том-то и дело. И Кат, и Детеринг, и Хая снова вернутся к своей профессии, потому что у них она уже была раньше. И Химмельштосс тоже. А вот у нас ее не было. Как же нам привыкнуть к какому-нибудь делу после Всего этого. Он кивает головой в сторону фронта. Хорошо бы стать рантье. Тогда можно было бы жить где-нибудь в лесу в полном одиночестве. Говорю я. Но мне тотчас же становится стыдно за эти чрезмерные претензии. «Что же с нами будет, когда мы вернемся?» — спрашивает Мюллер. И даже ему становится не по себе. Кроп пожимает плечами. «Не знаю. Сначала надо остаться в живых, а там видно будет. В сущности, никто из нас ничего не может сказать». «Так что же мы стали бы делать?» — спрашиваю я. «У меня ни к чему нет охоты», — устало отвечает Кроп. «Ведь рано или поздно ты умрешь. Так не все ли равно, что ты нажил? И вообще я не верю, что мы вернемся». «Знаешь, Альберт, когда я об этом размышляю...» Говорю я через некоторое время, переворачиваясь на спину. «Когда я думаю о том, что однажды я услышу слово «мир», и это будет правда, мне хочется сделать что-нибудь немыслимое. Так опьяняет меня это слово. Что-нибудь такое, чтобы знать, что ты не напрасно валялся здесь в грязи, не напрасно попал в этот переплет. Только я ничего не могу придумать. То, что действительно можно сделать, вся эта процедура приобретения профессии, сначала учеба, потом жалование и так далее, от этого меня с души воротит. Потому что так было всегда, и все это отвратительно. Но ничего другого я не нахожу». «Ничего другого я не вижу, Альберт. В эту минуту все кажется мне беспросветным, и меня охватывает отчаяние. Кроп думает о том же. И вообще всем нам будет трудно. Неужели они там в тылу никогда не задумываются над этим? 2 года подряд стрелять из винтовки и метать гранаты. Это нельзя сбросить себя, как сбрасывают грязное белье». Мы приходим к заключению, что нечто подобное переживает каждый. Не только мы здесь, но и всякий, кто находится в том же положении, где бы он ни был. Только одни чувствуют это больше, другие — меньше. Это общая судьба нашего поколения. Альберт высказывает эту мысль вслух. «Война сделала нас никчемными людьми». Он прав. Мы больше не молодежь. Мы уже не собираемся брать жизнь с бою. Мы беглецы. Мы бежим от самих себя, от своей жизни. Нам было 18 лет, и мы только еще начинали любить мир и жизнь. Нам пришлось стрелять по ним. Первый же разорвавшийся снаряд попал в наше сердце. Мы отрезаны от разумной деятельности, от человеческих стремлений, от прогресса. Мы больше не верим в них. Мы верим в войну. Канцелярия зашевелилась. Как видно, Химмельштосс поднял там всех на ноги. Во главе карательного отряда трусит толстый фельдфебель. Любопытно, что почти все ротные фельдфебеля толстяки. За ним следует с недаемой жаждой мести Химмельштосс. Его сапоги сверкают на солнце. Мы встаем. «Где Тьяден?» — пыхтит фельдфебель. Разумеется, никто этого не знает. Глаза Химмельштосса сверкают злобой. «Вам, конечно, знаете, только не хотите сказать. Признавайтесь, где он?» Фельдфебель рыскает глазами. Тьядена нигде не видно. Тогда он пытается взяться за дело с другого конца. «Через 10 минут ты должен явиться в канцелярию». После этого он удаляется. Химмельштосс следует в его кельваторе. «У меня предчувствие, что в следующий раз, когда будем рыть окопы, я случайно уроню моток проволоки Химмельштоссу на ноги», — говорит Кроп. «Да и вообще нам с ним будет не скучно», — смеется Мюллер. «Мы осмелились дать отпор какому-то жалкому почтальону и уже гордимся этим». Я иду в барак и предупреждаю Тьядена, что ему надо исчезнуть. Затем мы переходим на другое место и, развалясь на травке, снова начинаем играть в карты. Ведь все, что мы умеем, это играть в карты, сквернословить и воевать. Не очень много для 20, слишком много для 20 лет. Через полчаса Химмельшто снова наведывается к нам. Никто не обращает на него внимания. Он спрашивает, где Тьядан. Мы пожимаем плечами. «Вас ведь послали за ним!» — настаивает он. «Что значит «послали»?» — спрашивает Кроп. «Ну, вам приказали!» «Я попросил бы вас выбирать выражение», — говорит Кроп. «Мы не позволим обращаться к нам не по уставу». Химмельштос огорошен. «Кто это обращается к вам не по уставу?» «Вы?» «Я?» «Ну да». Химмельштос напряженно думает. Он недоверчиво косится на Кропа, не совсем понимая, что тот имеет в виду. Во всяком случае, на этот раз он не вполне уверен в себе и решает пойти нам навстречу. «Так вы его нашли?» Кроп ложится в траву и говорит. «А вы хоть раз бывали на фронте?» «Это вас не касается», — решительно заявляет Химмельштос. «Я требую, чтобы вы мне ответили на мой вопрос». «Ладно, отвечу», — говорит Кроп, поднимаясь. «Посмотрите-ка вон туда. Видите, на небе такие маленькие облачка. Это разрывы зениток. Вчера мы были там. 5 убитых, 8 раненых. А ведь ничего особенного вчера, в общем-то, и не было. В следующий раз, когда мы отправимся туда вместе с вами, рядовые не будут умирать, не спросив вашего разрешения. Они будут становиться перед вами во фронт, пятки вместе, носки врозь, и молодцевато спрашивать. «Разрешите выйти из строя? Дозвольте отправиться на тот свет!» «Нам здесь так не хватало таких людей, как вы!» Сказав это, он снова садится. Химмельштос уносится стремительно, как комета. «Трое суток ареста», — предполагает Кат. «Следующий заход сделаю я», — говорю я Альберту. «Но нас больше не беспокоит. Зато вечером, во время проверки, нам устраивают допрос. В канцелярии сидит командир.